Глава 11. Адам Рафрей был психопатом, бунтарем против всего и вся, ненавистником государства и порядка. Он мрачно наблюдал, как вокруг перестраивается рой кораблей, но сам не касался пульта и не отвечал на загорающиеся на экране сигналы. Массивная голова, казавшаяся еще больше в обрамлении густой черной бороды и нечесанных волос, была упрямо и дерзко вздернута. Он принципиально отказывался стронуться с места и знал: он в своем праве. Ему не раз удавалось обходить либеральные законы своей галактики, поскольку гражданские права были разнообразны и запутаны. Его, свободного гражданина, не могли заставить участвовать в войне. Даже в контакт с ним власти могли вступать лишь с его разрешения. Вот он и не сдавал позиций, и плевать хотел на настойчивые звонки. Когда же без всякого разрешения на его лазерном экране появилась полицейская физиономия лорда Мордена, Рофрей лишь саркастически улыбнулся и сказал вроде бы беспечно. Он всегда так говорил, независимо от серьезности заявления. «Пустой номер, Морден. На победу нечего и надеяться. У противника фантастическое численное превосходство. Ваша скиёль вынуждает человечество совершить самоубийство. Будем голосовать?» «Нет», — отрезал Морден, — «не будем. На период чрезвычайного положения действие всех гражданских свобод может при необходимости приостанавливаться. Вам остается лишь подчиниться решению Аскиоля и Совета Галактики. Аскиоль лучше знает, что делать. Аскиоль не знает, что лучше делать мне. Единственная лошадка, на которую я когда-либо ставил, это я сам. Зарубите себе на носу». Лорд Морден взглянул на ухмылявшегося с лазерного экрана чернобородого гиганта и нахмурился. «Рофрей, флот не покинет ни один человек. Во-первых, это слишком опасно. Во-вторых, если мы хотим выжить, нам следует сохранять сплоченность и организованность». Последние его слова адресовались уже пустому экрану. Морден развернулся вместе с креслом и крикнул проходившему офицеру: «Наружное охранение, в боевую готовность. Возможно, попытка отлета. Пресечь ее». «Какими средствами, лорд Морден?» «Силой, если другого выхода не останется», — ответил Морден, чем до глубины души потряс офицера, никогда за всю свою службу не получавшего подобного приказа. Адам Рофрей всю жизнь был антиобщественным элементом. Его образ жизни не вписывался в рамки закона, и сейчас он отнюдь не собирался уступать требованиям общества. «Не флот это, а жалкие щепки», — считал он. «И нечего здесь сшиваться». Ему претила дисциплина, обязательная в сложных космических сражениях. Ему претило, что странные противники человечества одержат победу. Ему претил сам факт его личного участия. Не в его это характере, личное участие. Так что он отключил энергетическую блокировку антинейтронного орудия и приготовился к запуску. Но стоило ему немного отдалиться от флота, вдогонку за ним рванулись несколько канонерок ГП, поднятых по тревоге Морденом. Рофрей поскреб заросший подбородок, почесал заросший лоб, потянулся заросшей рукой к кнопке «Форсаж». И на полной мощности, ходу от догонявших кораблей, от флота, в неведомое пространство неведомой Вселенной. Он был готов воспользоваться и этим ничтожным шансом, лишь бы никто не покушался на его драгоценную свободу. А вот диковинный его корабль, на первый взгляд неуклюжая старая громадина, космический баркас, прикидывающийся торговым кораблем, но оснащенный как линкор, не мог оторваться от кораблей ГП на длинной дистанции. Те уже догоняли его. Что-то бурча себе под нос, Рафрей задумался. Был, конечно, верный способ уйти от сиюминутной опасности, а заодно и от вражеской угрозы. На экранах уже можно было различить сферические корабли гигантской вражеской эскадры, направлявшейся из космических глубин к флоту, который покинул Рофрей. Но хотя ему уже приходил в голову этот способ, много раньше и в иных обстоятельствах, воспользоваться им было в высшей степени небезопасно. Пугало единственное — воспользуйся он им, и впредь ему не увидеть ни единого человека. А решиться на что-нибудь следовало немедленно. Его корабль, как и все остальные в громадном космическом караване, был оборудован блоком интерконтинуала юга перемещения, позволявшим проходить сквозь измерения. Он давно позаботился узнать все, что смог, о многомерном пространстве и о том, что там находится, и внезапно он понял, куда ему нужно. Мысль эта вынашивалась в глубинах этого мятежного сознания годами. Теперь Рафрею хотелось лишь, чтобы его вынудили ею воспользоваться. Корабли ГП были уже близко. В динамике ревел их предупредительный сигнал. Он пробежался по клавишам компьютера, не спуская глаз с надвигающихся хищных силуэтов. ГП подлетали все ближе, а оба построившихся в боевые порядки флота остались далеко позади. Он видел там слабые всплески странных огней на экране. Ему стало не по себе, он с удивлением отметил, что к испытываемому им удовлетворению примешивается чувство вины. Он оставил поле битвы. Трусом Рофрей не был, просто у него дело поважнее. Бросив взгляд на уравнение, горевшее на экране компьютера, он потянулся к сделанному на скорую руку пульту управления блоком интерконтинуального перемещения. Толкнул рычаг, и корабли ГП совершенно неожиданно растаяли вдали. А на их месте, будто из затемнения, появилась новая декорация — громадные слепящие солнца, на которые больно было смотреть. Еще раз он испытал непередаваемое чувство, с которым проваливаешься сквозь измерения мультиверсума. Стоило ему снова тронуть рычаг, растаяли и солнца, их сменил холодный вакуум, а его — непонятная мешанина алых и серых газов. Рофрей проскакивал сквозь измерения, слои, пронизывал Вселенную за Вселенной, испытывая лишь легкое подташнивание и свирепую решимость. Корабли ГП за ним не последовали. Вероятно, для них важнее оказалось помочь человеческому флоту. А он мчался сквозь пространство, да и сквозь время и промежуточные измерения. Он устремлялся вспять, туда, где в его родной Вселенной раньше был край галактики. Он располагал всеми необходимыми пеленгами, и стоило ему пройти один уровень, мчался через остальные с безудержной скоростью. Он знал, куда должен попасть. А вот удастся ли это, оставалось под вопросом. Аскиоль Помпейский наблюдал на экранах за битвой с ощущением, близким к беспомощности. Он отдавал лишь главные приказы Мордену, который непосредственно руководил военными действиями. «Все ли возможное я делаю?» — терзался он. «Не слишком ли благодушен к тому, что обнаружил?» Ему не составляло труда руководить флотом. Сознание его сочетало гибкость и твердость, а физический облик внушал благоговейный страх соплеменникам. И все же какая-то его частица испытывала душевный дискомфорт, как если бы он был составной картинкой-загадкой, не досчитывающейся последнего фрагмента, а потерянный кусочек совершенно недостижим, что и причиняло Танталовы муки. Он чувствовал, что фрагмент этот существует где-то в мультиверсуме, возможно, иное разумное существо, с которым он мог бы поделиться мыслями и пережитым. Аскиоль был почти уверен, существо это есть, но не здесь, и не знал, как его найти. А без него он, Аскиоль, не ощущал себя цельным. Он чувствовал, что исправно выполняет свои обязанности, но не прогрессирует. Был ли в том особый замысел родоначальников? Или они допустили просчет? Сначала ему казалось, дело в утрате Ренарка, это из-за нее он испытывает ощущение незавершенности. Но утрата была им осознанна, он помнил о ней и, по мере возможности, ограждал сознание от мысли о гибели Ренарка. Нет, не хватало чего-то другого. Так чего же? Он склонился к экрану, наблюдая за боем. Порядок флота расстроился после того, как из космоса внезапно обрушилась новая волна атакующих, вооруженная смертоносными энергоизлучателями. Нападавшие не обладали защитой от антинейтронных орудий, но в целом обе стороны находились практически на одном уровне развития технологии. Чужаков было больше, а то, что они сражались на своей территории, защищая ее, удваивало их превосходство. Это-то и беспокоило Аскиоля. Но никаких решительных действий он еще предпринять не мог. Оставалось только ждать. И снова, пока Морден из кожи вон лез, отражая последнее нападение и организуя контратаку, Аскиоль устремил свое сознание вглубь мультиверсума, вступив в контакт с командованием чужаков. Если те не примут предложенного мира, он постарается добиться хотя бы перемирия. К его удивлению, чужаки согласились. Да, у войны была альтернатива, единственная, о которой они с удовольствием повели бы переговоры. «Какая?» «Игра», — ответили те. «Сыграйте с нами в игру. Победителю достанется все». Правда, у Аскиоля возникли некоторые подозрения насчет условий игры, и он ненадолго задумался. Тут были и «за», и «против». В конце концов он согласился и вскоре наблюдал, как вражеские корабли отступают назад, в пустоту. С некоторым трепетом он сообщил Мордену о своем решении и ждал результата. Неожиданный поворот противоборства с чужаками обескуражил лорда Мордена. Войну он понять мог, такое нет, во всяком случае, не сразу. Все психологи, психиатры, физиологи и люди подобных профессий были в приказном порядке собраны на борту громадного корабля, переоборудование которого уже заканчивалось. Отныне, по словам Аскиоля, Сражение следовало выигрывать отсюда, силами этого единственного и невооруженного корабля. С той поры, как Аскиоль лишь ему известным способом провел переговоры с командованием чужаков, он стал недоступен, разве что время от времени отдавал странные приказы. В частности, об игре. Что это за игра, недоумевал лорд Морден, где в качестве игроков требуются психологи? Что там за головоломную электронику монтируют в громадном зале, переделанном из трюма корабля-завода? «На победу у нас один единственный шанс», — сказал ему Аскиоль. «К тому же шаткий, но если мы научимся играть, шанс все-таки есть». Морден вздохнул. «Ладно, подготовка к игре, на худой конец, даст им время для перегруппировки и оценки повреждений. А повреждения велики. 2/3 флота выведены из строя. Корабли-фермы и корабли-заводы работали на полную мощность, снабжая флот необходимым. И все же было введено жесткое рационирование. Люди получали лишь жизненно необходимый минимум. Эйфория от удачного побега сменилась у большинства мрачным отчаянием. А Адам Рофрей уже видел цель, к которой так стремился. Он перебросил рычаг интерконтинуального перемещения в положение «отключено» и полетел по инерции к смутно вырисовывавшейся впереди системе. Она висела в пустоте, ее планеты с неясными очертаниями без видимого порядка выстроились вокруг величественной двойной звезды. Легендарная эта система росла на лазерном экране. Неестественное скопище миров становилось все ближе. Эпос о том, как Ренарк и Аскиоль отправились на поиски приключений в отлученные миры, был наизусть выучен человечеством. Для Рафрея же эта история, или, во всяком случае, часть ее имела особое значение. Ренарк и Аскиоль оставили там двух членов своей экспедиции — Уиллоу Ковач и Пола Талфрина. Их имена были знакомы Рафрею. Но главным для него было еще одно имя — женское, имя женщины, поисками которой он и собирался заняться. «Если он не найдет ее на этот раз», — мрачно повторял Рафрей, «значит, ее все-таки нет в живых. Тогда ему останется только один выход — смерть. Такой уж он был одержимый». Приближаясь к отлученным мирам, он с интересом рассматривал их. Они изменились. Планеты располагались самым обычным образом. Они на одном расстоянии от звезды, как он предполагал. И, судя по всему, переход системы прекратился. Тут он вспомнил фрагмент истории, быстро превратившийся просто в еще один миф для беглецов из погибшей галактики. Некая раса, похожая на собак и именующая себя шаарнцами, пыталась остановить прохождение системы сквозь измерения. Очевидно, им это удалось. Выяснив по картам координаты Энтропиума, он осторожно направил корабль к призраку, где, как ему было известно, подстерегали две опасности — трансы и безумное пространство самого призрака. Но когда он уже вышел на орбиту Энтропиума и попытался отыскать единственный построенный на нем город, ему так и не удалось обнаружить ни хаоса, ни врагов, ни города. Правда, он нашел место, где раньше был какой-то город, груду, развалин. Посадив корабль на обширном пустыре посреди перекрученного железа и обломков бетона, и сканируя окрестные руины, он заметил какие-то неясные фигуры, шнырявшие в темных воронках между разрушенных строений. Из-за чего произошла катастрофа, было совершенно непонятно. Наконец, с замиранием сердца, он влез в бронированный скафандр, пристегнул на бок антинейтронный пистолет, спустился в воздушный шлюз и ступил на поверхность планеты. В то же мгновение в одной из воронок что-то сверкнуло, и на силовом поле его скафандра рассеялся импульс энергии. На ходу выхватив из кобуры пистолет, Рофрей рванулся назад и укрылся за посадочной опорой. Сразу ответный огонь он не открыл. Как и любой человек, Рофрей испытывал некоторый страх перед разрушительной силой антинейтронного оружия. Он увидел фигуру чужака, высохшее тело, больше похожее на скелет, обтянутый ослепительно белый, как оплавленный пластик, кожей, длинные ноги, короткие руки. Голову он разглядеть не смог. Странная металлическая трубка приподнялась над краем воронки и задергалась в руках чужака, явно целясь в него. Рофрей выстрелил. Вопль существа еще отдавался эхом в его шлеме. А тело врага, поглотив смертоносный поток антинейтронов, рухнуло, расплавилось и исчезло. «Сюда!» Обернувшись, Рофрей увидел какого-то грязного, одетого в немыслимые лохматья человека, но все же человека, и побежал к нему. В воронке, которую нагроможденные по краям обломки превращали в некое подобие укрепления, Рофрей обнаружил горстку бедолаг, остатки человеческого населения Энтропиума. У позвавшего его человека голова казалась черепом, обтянутым грязной, усеянной струпьями кожей. Лицо распирали кости. Руки, не находя места, бегали по телу. Не сводя с Рафрея настороженного взгляда, он прохрипел: «Мы тут голодаем. Есть хоть какие-нибудь припасы?» «Что здесь произошло?» — спросил Рафрей. Его подташнивало от всеобщего запустения. Люди эти — просто стая, сбившаяся для защиты от таких же стай чужаков. Выжить, ясное дело, суждено лишь самым приспособленным. Оборванец указал на обломки за собой. «Вы об этом? Не знаем. Бац! И все. Почему вы не улетите отсюда? Нет кораблей. Почти все были разрушены». Лицо Рафрея скривило судорога. «Прикройте меня, пока я доберусь до корабля. Я вернусь». Чуть спустя он уже брел обратно через развалины с ящиком в руках, скользя и оступаясь на вздыбленном грунте. Стоило Рафрею протянуть пакеты с сухим пайком, и несчастные жадно обступили его. С этой планетой, а может и со всей системой, случилось нечто ужасное. Он должен выяснить, что и почему. От группы припавших к пище людей отделилась какая-то женщина. За ней следом тащился мужчина с головой черепом. Она обратилась к Рафрею. «Вы, кажется, из родной галактики. Как вы сюда попали? Что, они разобрались в тайнах призрака? Вы Аринарки и Аскиоли?» Рафрей всматривался в женщину, но не узнавал ее. Сразу видно, что она была красавицей, да нет, и оставалась ею, если бы не грязь и лохмотья. Да, они добились своего. Раскопали больше, чем хотели, но добились. Всей нашей Вселенной больше не существует. А человечество или та его часть, которая унесла ноги, никак не осядет. Может, оно уже уничтожено, не знаю. Мужчина с головой черепом обнял женщину. Выглядели они парой оживших мертвецов. «И тогда-то ему была не нужна, и сейчас не нужна», — сказал он женщине. Рафрей заметил, что между ними словно кошка пробежала, но не понимал, в чем дело. «Заткнись, Пол. Ринарк и Аскиоль в безопасности?» — спросила женщина. Рафрей покачал головой. «Ринарк умер. Аскиоль процветает. Он командует флотом. Лорды галактики полностью передали ему власть на период чрезвычайных обстоятельств. Теперь они ему подчиняются». «Провинциал идет в гору», — прокомментировал мужчина-скелет. И тут Рафрей понял, что знает имена этих людей. «Вы Пол Толфрин?» — скелет кивнул. Движением головы указал на женщину, та потупилась. «Это Уиллоу Ковач, моя жена. Мы некоторым образом женаты. Аскиоль говорил о нас, так ведь? Думаю, он и послал за нами?» «Нет». Уиллоу Ковач содрогнулась. «Не похоже, что Толфрин ей так уж по душе», — подумал Рафрей. «В глазах у нее какая-то вялая ненависть. Если ей и нужен Толфрин, то только как защитник. А впрочем, какое ему дело? Что случилось с остальной частью человеческой колонии?» — спросил Рафрей, пытаясь подавить тошнотворное чувство омерзения, возникающее при виде упадка и вырождения. «Все убиты? Вы что-нибудь заметили, когда пробирались через руины?» Вопросом на вопрос ответил Толфрин. «Маленьких таких пугливых зверьков?» Рафрей заметил. Те показались ему отвратительными, хоть он и не понимал, почему. Все эти созданица когда-то были разумными. По какой-то причине призрак прекратил переход. Долгое время планета вела себя совершенно безумно. Потом вроде бы снова угомонилась. Когда началась катастрофа, тела разумных существ, людей и нелюдей, стали превращаться в то, что вы видели. Кое-кто говорил, что дело в сочетании метаболических изменений и временного сдвига, но мне этого не понять. Я ведь не биолог, а астрогеограф. Да и то, знаете ли, самодеятельный. Он, казалось, впал в какую-то отрешенность, но вдруг поднял глаза. Город разлетелся на куски. Зрелище было страшное. Куча народа сошла с ума. «Да, наверное, Аскиоль рассказывал вам...» «Я никогда не встречался с Аскиолем», — прервал его Рафрей. «Все, что мне известно, я узнал из вторых рук. Я прибыл с конкретной целью — найти человека. Женщину, которая снабдила Ринарка информацией. Безумную женщину, Мери Путаницу. Знаете такую?» Толфрин указал наверх, в расцвеченное полосами небо. «Умерла?» — спросил Рафрей. «Улетела», — ответил Толфрин. Когда город стал распадаться, она успела добежать до одного из немногих кораблей и рванула в космос. Наверное, сама себя погубила. Она ведь была вроде зомби, совершенно сумасшедшая. Действовала, будто по чему-то приказу. Говорят, хотела добраться до Роса. А ведь хотеть такое — это само по себе безумие. И корабль угнала из лучших, черт ее побери. Отличный корабль, Хозер седьмой модели. Она полетела на Рос? На эту придурочную планету? Я же говорил, на то она и сумасшедшая, чтобы лететь туда. Если только долетела. А если ей удалось, как вы думаете, есть какой-то шанс, что она до сих пор жива? Может быть. Сами знаете, Аскиоль и Ренарк ведь выжили. Спасибо за информацию. Рафрей отвернулся. Постойте. Скелет вдруг ожил. Вы не можете бросить нас здесь. Заберите нас отсюда. Возьмите к людям, ради всего святого. Я не собираюсь возвращаться во флот. Я отправляюсь на Рос, ответил Рафрей. Вот и возьмите нас с собой. Хуже, чем здесь. Нигде не будет. Голос Уиллоу стал назойливым и визгливым. Рафрей помолчал, подумал. Ладно. По пути к кораблю маленькая чешуйчатая тварь торопливо перебежала им дорогу. Ничего подобного Рафрей не видел прежде и не хотел бы видеть впредь. Что-то гнилое таилось в энтропиуме даже в пору рассвета. Теперь же разложение правила тут открыто. Стало физическим воплощением болезни духа. Нездоровое это было место, где разумные существа, как звери, царапались и грызлись в борьбе за выживание. Прогнившие от недуга, что приходит по разным причинам, и не в последнюю очередь, из-за образа мыслей. Как хорошо, что можно вернуться на корабль. Когда Уиллоу и Толфрин влезли в шлюз, Рофрей оглянулся на развалины, лицо его помрачнело. Он вздохнул, помог пассажирам подняться на борт, закрыл люк и обратился мыслями к Мере Путанице. Глава 12. Вскоре Рофрей уже сутулился в кресле пилота, сверяясь с разложенной на пульте звездной картой. Она не соответствовала теперешнему положению призрака, но это дело поправимое. Узнать планеты можно и по описаниям, даже если координаты их изменились. Уиллоу с Толфрином занимались уборкой, и выглядели они уже получше. Помещение корабля было довольно запущенным, не блистало чистотой и пахло в нем, как в мастерской, машинным маслом, горелой резиной, немытым пластиком старой кожей. Хозяина это вполне устраивало. Рофрей нахмурился. Не любил он общество. «Больно уж я становлюсь уступчивым», — пробурчал он. В последний момент он занервничал. «Что-то ждет их на Россе». «Мы готовы», — сказал Толфрин. Рофрей включил главный двигатель корабля и стартовал. Пролетая над городом, он испытывал искушение спалить его до последнего камня, но удержался. Когда корабль вышел на орбиту, он уже полностью успокоился и перебирал в голове варианты перелета на Рос. Рос занимал теперь самое удаленное от двойной звезды положение. Его будто умышленно отделили от остальной системы. Рос больше любой другой планеты-призрака противоречил самой логике космоса и существовал вопреки всем законам. Кроме того, на Росе, прозванном, как помнилось, Рафрею, рваной жалостью, располагались немыслимые ущелья. Именно там двое мужчин стали сверхразумными. Но Мери, бедная Мери, что помогла им? Она обрела там лишь безумие. Вернулась ли она туда в попытке предъявить счет за преследовавшее ее безумие? Или безумие и толкнуло ее туда? Быть может, ему удастся разобраться. А планета вырастала с каждой минутой. Экраны заполнило изображение уродливого шара, его крапчатой атмосферы, его непрерывных переходов из света в мглу, его черных пятен и наихудшего из всего — ущелий. Те угадывались не по виду, скорее по невидимости. Если же что-то на месте этих жутких провалов и было, то что-то недоступное человеческому глазу. Рафрей решительно направил корабль вниз, во взбалмошное гравитационное поле Росса, прямиком к неприветливой поверхности, дыбившейся внизу словно море расплавленной лавы, непрестанно изменявшейся и неуловимой, как адское наваждение. Что ж, гравитация здесь, по-видимому, была не больше обычной. Приборы продолжали исправно работать. Он постарался снизиться как можно более плавно, сосредоточив на этом все внимание. Уиллоу и Толфрин, устрашенные зрелищем, затаив дыхание, о чем-то шептались. Он нахмурился, соображая, что же напоминает тревожащий этот мир. И вспомнил. В тот единственный раз, когда он видел Ренарка и Аскиоля, он испытал похожие ощущения. Их облик был неуловим, будто тела существовали одновременно на различных и равно недоступных человеческому глазу уровнях. Но облик людей был прекрасным, а это место — зловещим. Зловещим. Это слово полностью завладело им. И вдруг, на какую-то секунду, он ощутил тепло, удовольствие, наслаждение, такие острые, но и такие приходящие, будто за эту секунду он успел прожить целую жизнь. Непонятно, в чем дело. И разбираться не время. Безумное сумасбродство гравитации Росса швыряло корабль как щепку. Рафрей вложил в пилотирование все свое мастерство. Он проскальзывал почти над самым огненным глистым варевом поверхности. Пытался и безуспешно вглядеться в ущелье. Все приборы работали исправно, но лишь немногие давали разумные показания. На лазерном экране теперь не было ничего, кроме беснующейся поверхности. Может быть, Мери, как и Ренарк, пыталась найти родоначальников? Что влекло ее назад, в мир, превративший ее в безумную? И тут он заметил на экранах корабль. Корабль в окружении, до боли раздражающий светомглы. Хозер седьмой модели, на котором улетела Мери. Судя по показаниям энергодетектора, его двигатель работал. Значит, корабль либо только что совершил посадку, либо готовился к взлету. «Нужно срочно садиться!» Рофрей торопливо снизился, посадил корабль рядом с Хозером, кляня невесть, почему возросшую гравитацию, которую едва-едва удалось скомпенсировать. Пальцы в перчатках кинжалами вонзились в кнопки. Он попытался вступить в контакт с Хозером при помощи лазерной связи. «Есть кто-нибудь на борту?» Никакого ответа. Теперь и Уиллоу с Талфрином, склонившись за спиной Рафрея, всматривались в экран. «Корабль, по-видимому, только что прибыл», — сказал Рафрей. Им это мало что говорило, да и ему, как он понял, немногое. Слишком уж он полагался в своих надеждах на благоприятное стечение обстоятельств. Он стал действовать лазерным локатором, сканируя со всей возможной тщательностью пространство. Странные изображения запрыгали на экранах, исчезая так же быстро, как и появлялись. Жестокий, нелепый, сумасшедший Рос, его тошнотворные утесы и ужасная мгла, непостижимые и противоестественные ущелья. Поразительно, как здесь смогли уцелеть люди. И тем не менее смогли. Аскиоль и Мери живые тому свидетельства. Но легко понять, как тут сходили с ума, и трудно представить, как сохраняли разум. Это был поразительный, неоформившийся, бурлящий, страшный мир, излучающий в своем непрестанном и бурном движении жестокую злобу и гибельный гнев. Мери вполне могла исчезнуть в одном из ущелий или затеряться на какой-то мрачной тропе. Когда Рафрей оторвался от экрана и открыл ящик со скафандрами, губы его были плотно сжаты. «Если мне понадобится помощь, я свяжусь с вами», — сказал он, подбирая валявшийся шлем. «Если вам понадобятся скафандры, они здесь». Уже подходя к подъемнику, Рафрей добавил. «Я оставлю связь включенной. Увидите что-нибудь? Любые следы Мери. Дайте мне знать. И не отключайте сканеры». «Вы что, с ума сошли? Выходить здесь из корабля?» — не сдержался Талфрин. «Не ваше дело», — грубо отрезал Рофрей, опуская щиток шлема. «Не встревайте. Если выяснится, что я погиб, можете распоряжаться кораблем, как сочтете нужным. Я пойду посмотрю, что там в Хозере». Выбравшись из шлюза, он спустился прямо в яму с желтой жидкостью, а та, стоило в нее ступить, внезапно обернулась светящимся утесом. Под ногами было что-то скользкое и трясущееся. Губы пересохли, кожа на лице вдруг сделалась хрупкой и растрескалась. В глазах все плыло, двоилось и троилось. Но более всего угнетала Рафрея тишина. Все инстинкты подсказывали ему, что жуткие изменения на поверхности Роса должны сопровождаться шумом. А шума не было, и это еще более усиливало ощущение кошмара. Когда собственный его корабль уже потерялся из виду, Рафрей наконец добрался до Хозера и увидел. Внешний люк настежь распахнут. Оказалось, открытый внутренний люк. По всему кораблю клубился какой-то газ. Но в кабине он обнаружил, что пилот был здесь совсем недавно. В блокноте, валявшемся рядом с дисплеем, нацарапаны буквы, значки. Не понять что, но писала их рука Мери. Беглый осмотр всего корабля ничего не дал. Рофрей торопливо спустился в шахту воздушного шлюза и снова оказался на поверхности. В непрестанной смене пламени и мглы трудно было что-нибудь разглядеть. Она выматывала нервы. Но он заставил себя невидящими глазами высматривать безумную женщину, которая могла уйти куда угодно. Из мглы внезапно выступили две фигуры и также внезапно были поглощены ею. Рафрей был уверен, что узнал одну из них. Окликнул, ему не ответили. Попробовал подойти, но никого больше не было в изменчивой туманной мгле. И тут, в шлемофон, ворвался пронзительный крик. «Аскиоль! О, Аскиоль!» Рафрей был в смятении. Голос Уиллоу Ковач. Разыскивал ли Аскиоль его? Погиб ли флот? Если так, почему эти двое не отозвались на его оклик? «Аскиоль, вернись! Это я, Уиллоу!» Но Рафрей хотел разыскать Мери Путаницу. Аскиоль его не интересовал. Он бежал, продираясь сквозь сонмы галлюцинаций, сквозь призрачные тела, беззвучно обрушивающиеся на него через бирюзовые туннели, ведущие к розовато-лиловым горам. Попадались места с ничтожной гравитацией, где он почти летел, но чаще его собственный вес казался ему неподъемным, пригибал к изменчивой поверхности. Он едва передвигал ноги, удерживать отяжелевшее тело стало почти невозможно. И тут голос, не понять, из шлемофона или нет, голос, который он узнал с замиранием сердца. «Тепло, тепло, тепло. Где теперь?» «Здесь. Но. Дайте мне вернуться». «Дайте!» Голос этот принадлежал Мере. Потрясенный, он остановился. Во рту пересохло, лицо окаменело. Он весь дрожал, ожидая, что услышит голос вновь, потом слабо спросил: «Мере, где ты?» Это было как в страшном сне, где угрожает опасность, а скрыться нельзя, где каждый шаг словно отнимает последнюю каплю энергии и все отпущенные тебе мгновения. «Мере!» — прохрипел он опять. Ответ пришел, но не сразу и не скоро. «Продолжай идти. Не останавливайся. Не останавливайся». Он не знал, к нему ли были обращены эти слова или нет, но решил, что им лучше последовать. Его уже качало от усталости. Он падал, казалось, на его плечи навалилась вся планета. А он обратился в Атланта, сгибающегося под ее невыносимой тяжестью. Он крикнул. Ворвался голос Уиллоу. «Аскиоль! Аскиоль!» «Что происходит? Все так перепуталось». Он не мог сосредоточиться. Едва не терял сознание. В глазах прояснилось, и он увидел. Несколько крохотных человечков снуют по планете, которую он держит в руках. А он становится все громаднее, громаднее, громаднее. Крикнул снова. В ушах эхом отозвался глухой рев. Сердце будто в бешеном ритме колотилось о ребра. Он задыхался, но продолжал бороться, карабкаясь по изогнувшейся поверхности планеты, цепляясь за нее чуть ли не ногтями. Он был громадней гиганта, куда больше крохотной этой планеты, и одновременно был блохой, продирающейся сквозь сахарный сироп и вату. Он рассмеялся, уже теряя разум. Рассмеялся и резко оборвал смех, пытаясь ухватиться за тонкие ниточки рассудка, сплести их воедино. Сейчас он стоял в области с малой гравитацией, и все казалось нормальным, настолько, насколько может быть нормально на росе. Он вгляделся в окружающую мглу и увидел. Рядом стоит Мери. Побежал к ней. «Мери! Аскиоль!» Это была Уиллоу Ковач в старом скафандре Мери. Он замахнулся, готовый ударить ее, но гримаса разочарования на женском лице остановила его. Прошел дальше мимо, передумал и вернулся. «Уиллоу, я знаю. Мери здесь». Он вдруг осознал, в чем дело. «Боже мой, конечно. Время здесь искривлено и перекручено. Здесь можно увидеть все, что бы ни случилось в любой момент прошлого или случится в будущем». Из света мглы выступила еще одна фигура. Толфрин. «Я не мог связаться с вами из корабля. Там какая-то женщина. Она...» «Это иллюзия, приятель. Быстро на корабль. Идемте со мной. Это не иллюзия. Она сама взошла на корабль. Показывай дорогу», — сдался Рафрей. Уиллоу решила остаться. Отказывалась тронуться с места. После долгих уговоров ее сопротивляющуюся пришлось нести к кораблю на руках. Женщина, о которой говорил Толфрин, лежала на полу кабины, так и не сняв скафандра. Рофрей склонился над ней, поднял лицевой щиток. «Мери», — сказал он негромко. «Мери, благодарение Богу!» Та открыла глаза. Огромные, добрые, некогда светившиеся умом. И сейчас, первые несколько мгновений, они были разумны, глядели недоверчиво и понимающе. Потом это выражение исчезло, губы зашевелились, пытаясь что-то сказать, но их искривила идиотская ухмылка. Рофрей устало выпрямился. Его пошатывало. Движением левой руки подозвал Уиллоу. «Помогите ей освободиться от скафандра. Мы уложим ее на койку». Уиллоу глядела на него с ненавистью. «Там Аскиоль. Вы мне помешали. Если бы Аскиоль там и был, ты ему не нужна. Ты по-прежнему цепляешься за него, жалеешь, что в свое время не последовало за ним. А теперь слишком поздно. Зря это все, Уиллоу. Он для тебя потерян навсегда. Стоит ему увидеть меня, я ему снова буду нужна. Он меня любил». «Хватит. Лучше помоги мне», — нетерпеливо сказал Рофрей Толфрину. Толфрин кивнул. Они стали освобождать Мери от скафандра. «Уиллоу», — сказал Рофрей, не отрываясь от дела. «Сейчас Аскиоля здесь не было. Вы видели сейчас то, что произошло когда-то давно. Другим, кого вы видели, был Ренарк. Но он-то умер. Понимаете? Я видела его. Он слышал, как я его звала. Возможно, не знаю. Успокойтесь, Уиллоу. Мы летим обратно к человечеству. Если получится, и если флот еще существует. Там вы Аскиоля и увидите. Движения, которыми Талфрин стягивал с тела Мери космическую броню, стали судорожными. Он стиснул зубы, но ничего не сказал. «Вы возвращаетесь к людям?» «Но вы же говорили...» Не унималась Уиллоу. «Необычное у нее выражение лица», — подумал Рафрей. «Страсть и погруженность в себя. Мери нуждается в лечении. Единственное место, где она его получит, — то, откуда я прилетел. Поэтому я туда и собираюсь. Да и вас это, должно быть, устраивает». «Устраивает», — подтвердила она. «Конечно, устраивает». Рафрей подошел к иллюминаторам и задернул их шторками, чтобы глаза не раздражал вид поверхности Роса. Появилось ощущение некоторой безопасности. Вдруг заговорил Толфрин. «Что же, Уиллоу, мне делать нечего. Ты все прояснила. Впредь я тебя беспокоить не буду». «Лучше не стоит», — она обернулась к Рафрею. «А что до вас и всех прочих мужчин, то знайте. Я женщина Аскиоля, и когда мы вернемся во флот, вы это увидите». «Не беспокойтесь», — ухмыльнулся тот. «Вы не в моем вкусе». Уязвленная Уиллоу вскинула голову, длинные волосы рассыпались по спине. «Вы очень любезны». Рафрей улыбнулся Мери. Та сидела на койке, пуская слюни, и тихо напевая, и подмигнул ей. «Вот ты в моем вкусе», — сказал он добродушно. «Это жестоко», — резко заметила Уиллоу. «Она моя жена», — снова улыбнулся Рафрей. И ТВТ Уиллоу приоткрылся краешек того, что скрывали улыбчивые глаза и усмешка. Она отвернулась. «Пора нам улетать», — заявил Рафрей. Теперь, собравшись с мыслями, он хотел вернуться, не теряя времени, он понятия не имел, долго ли Мери пробыла на Росе. Может, несколько минут реального времени, может, сотню лет по меркам Роса. Да он и не позволял себе зацикливаться на этом. Запретил он себе и задумываться о глубине психического расстройства Мери. Немного терпения, и психиатры флота предоставят ему всю информацию, какую сочтут нужной. Оставалось лишь ждать и наблюдать. Он подошел к Мери. Та отпрянула, продолжая не то бормотать, не то монотонно напевать что-то. Большие глаза ее были странно расширены. Бережно и нежно уложил он ее на койку, пристегнув для безопасности ремнем. Как не больно было Рафрею, что она его не узнавала. Он что-то замурлыкал под нос, с улыбкой на лице забрался в кресло пилота, дернул рычаг, кое-что подрегулировал, щелкнул нужными тумблерами, и вскоре мурлыканье его потонуло в мощном гудении двигателей. В отблесках пламени они устремились прочь от отлученных миров, в глубины нематериальной пустоты. Старт был до того легким, пронеслось у Рафрея, будто корабль подталкивала дружеская рука. Убежденный в необходимости каждого своего шага, Рафрей шел вспять сквозь слои измерений, стремясь вернуться в то пространство и время, где он оставил флот человечества. Тем временем человеческий мозг беспомощно барахтался и все более запутывался, силясь овладеть игрой. Разум разрушался, нервы отказывали. И все же лорд Морден, едва ли отдавая себе отчет в сути игры, заставлял свою команду продолжать, убеждал ее, что от победы зависят шансы человечества на выживание. Первым ощущением Рафрея, когда он фазировал корабль из пространства и времени призрака на следующий уровень, был некий свистящий звук. Окружающее пространство внезапно осветили звезды. Вихрь какой-то спиральной галактики иссякал к периферии, обращаясь в беспорядочную россыпь солнц. Свист сменился леденящим кровь стоном, наполнявшим корабль и заглушавшим любую речь. Ни в чем не нуждался Адам Рафрей так остро, как в новых приборах. Даже небольшой опыт обращения с устройством континуального перемещения показал ему, что корабль может легко соскользнуть обратно, в уже пройденные пространственно-временные слои, и затеряться там. Рафрей знал, что для регулярных путешествий такого рода приборы еще не созданы. Но каждая вселенная мультиверсума имеет свои индивидуальные координаты, и существующие приборы, какими бы грубыми они ни были, смогут различить их. У главного лазерного экрана Рафрей разложил карту, которая позволит ему распознать Вселенную, ставшую убежищем для человечества. И все же путешествие могло быть опасным, а то и невозможным. Шум, прежде монотонный, усилился до боли в ушах, превратился в пульсирующий, рвущий нервы скулеж. Рафрей перешел в следующий слой. Галактика, в которой он теперь летел, оказалась бурлящим адом неоформившейся материи, расплывчатой, яркой, полной всех оттенков первозданных цветов, красного, белого, черного, желтого, медленно и беспорядочно движущихся. Вселенная эта то ли зарождалась, то ли распадалась. Из этого континуума в следующий Рафрей переходил в почти полной тишине. Насвистывание, которым он сопровождал все свои действия, звучало непринужденно и весело, но Услышав стоны Мери, он умолк. На этот раз они оказались в самом центре какой-то галактики. Везде, куда ни глянь, сверкали звездные скопления. Рофрей смотрел на них, с удивлением замечая, что с каждым переходом материя, заполнявшая окружающее пространство, меняла свое расположение и чуть ли не саму свою природу. Потом звезды исчезли. Он пронизывал бурлящую массу темного газа, слагающуюся в ужасающие смутно знакомые образы, так сильно действовавшие на нервы, что Рофрей, лишь бы не смотреть на них, уставился на приборы. То, что он увидел, заставило его вздрогнуть. Он заблудился. Рофрей покусывал усы, раздумывая, как быть. Пассажирам он ничего не сказал. Координаты соответствовали лежащей у экрана карте. Если верить приборам, они находились в том же пространстве и времени, где были и Аскиоль, и флот. Но галактика не имела ничего общего с тем, что он помнил сквозь клубы газа, он не мог разглядеть ее звезды. Неужели флот полностью уничтожен? Иного объяснения не было. Вдруг Рофрей разразился проклятиями. Черный газ ожил, превратился в рычащего чудовищного зверя со множеством щупалец, темно-синего, с горящими, пышущими злобой глазами. У стоящих позади Уиллоу и Талфрина при виде замаячившего на экране чудовища перехватило дыхание. Мери пронзительно закричала. Крик ее заметался по кабине. Корабль летел прямо на зверя. Но как могло нечто подобное существовать в почти абсолютном вакууме? Рофрею было не до отвлеченных размышлений. Он отключил энергетическую блокировку антинейтронного орудия. В это время кабину наполнил резкий запах. А чудовище вдруг стало из темно-синего ярко-желтым стволы, развернулись на зверя, и Рофрей, ударив по спусковой кнопке, рывком сдал корабль назад. Когда пушки послали в чудовище смертоносный поток антинейтронов, корабль тряхнуло. А зверь, как ни невероятно это выглядело, безболезненно проглотил лучи, и на плечах у него выросли новые головы, отвратительные, с получеловеческими лицами, что-то болтающее и выкрикивающее. Крики эти были слышны в кабине. Рофрей почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. К нему склонился Талфрин, не отрывая глаз от экрана. «Что это?» — пытался он перекричать вопли Мери. «Черт возьми, мне-то откуда знать?» — огрызнулся Рофрей. Он выровнял корабль, снова нажал на спуск, развернулся в кресле и сказал. «Займитесь-ка делом, Талфрин. Проверьте, действительно ли совпадают координаты на карте и на экране». Наплывая из мглы, чудовище потянулось к кораблю. Его головы, ухмыляясь, что-то бормотали. Ничего подобного просто не могло существовать, но чудовище существовало, и гадать о причинах было не время. Рофрей тщательно прицелился в главную голову, медленно нажал на спуск, и на этот раз чудовище исчезло. Остались несколько струек газа в черноте, ясной черноте пространства галактики, которую Рофрей сразу же узнал. Они были именно там, где нужно. Но тут над ними нависла новая опасность. Вместо чудовища появилась эскадра стремительных сферических кораблей, тех, что промелькнули перед Рофреем, перед самым бегством из флота. Победители, сметающие остатки человечества, они держали курс чуть выше и южнее битой-перебитой скорлупки Рофрея. И он послал корабль в крутой вираж, чтобы встретить подлетающие вражеские звездолеты лицом к лицу. Как непослушен в управлении был его корабль, но кабина содрогнулась и загрохотала, когда Рофрей вознес его на столбе черного пламени, ускользая от круглых кораблей и посылая в них сокрушительной мощи заряд. Рофрею было не по себе, что-то беспокоило, не давало полностью сосредоточиться. Тоже, по-видимому, испытывал и Толфрин. Рофрей на секунду обернулся, Мери вопила, не переставая. Схватившись за ручку, чтобы не упасть, Толфрин крикнул. «Координаты полностью совпадают! Чего ж тут удивительного?» Невинно поинтересовался Рофрей. Уиллоу подошла к Мери, попыталась успокоить ее. Та уставилась куда-то перед собой застывшими, словно стеклянными глазами, будто видела нечто невидимое остальным. Пронзительные вопли ее заполняли замкнутое пространство кабины страшным воем. Уиллоу всмотрелась в мужчин, казавшихся в полумраке бесплотными тенями. Один сидел за щитом управления, другой стоял у него за спиной. Темнота их одежд выделялась на фоне брызжущих светом экранов и приборов, лица оставались в тени, руки смутно белели на панелях. Уиллоу глянула в ближайший иллюминатор. Пустое, странно бесцветное пространство. Опять перевела взгляд на мужчин. И вдруг ее затопила дикая дисгармония цвета и звука, бесчисленные, омерзительно реальные ощущения, первобытные, непристойные, устрашающие, захлестнули сознание, расстроили его, не давая разобраться в пяти своих чувствах. В эти мгновения она уже совершенно не понимала, обоняет или слышит цвет. Голову переполнило некое единое ощущение, в котором слились восприятия запаха, вида, фактуры, звука и вкуса. Все сохранялось в нем, но общим ощущением этого сочетания было. Мир стал кроваво-красным. «Я умерла», — подумала Уиллоу. Рофрей крикнул. Еще мгновение звук оставался только звуком. А затем, и Рофрей это увидел, влился в кроваво-красный хаос. Он почувствовал. Безумие наваливается, и откатывает страшными волнами, набегающими с каждым разом чуть ближе. Тело дрожало от напряжения, рассыпало по кабине сонмы кроваво-красных образов. И он видел «нет», слышал их. Они были как звук трубы с сурдинкой. Ужасало и это. А подкрадывалось и что-то еще, нечто, поднимающееся из глубин памяти. То, о чем он никогда и не подозревал. Его охватили жалость и отвращение. Отвращение к себе. Он внезапно почувствовал себя раздавленным. Но было и что-то. Он не знал, что. Помогавшее ему преодолеть растерянность. Помогавшее уверовать в исчезающие крохи своей личности. Отмести хаос беспорядочных ощущений и ужасных мыслей. И обрести самого себя. И он обрел себя. Уиллоу обнимала Мэри. Та застыла, как натянутая струна, но уже не вопила. Волны стали стихать, пока не исчезли совсем, и постепенно ощущения у каждого вернулись в норму. Тело Мэри вдруг обмякло, она потеряла сознание. Талфрин рухнул на пол. Рофрей, ворча что-то, сгорбился в кресле пилота. Он вглядывался в быстро сходящие на нет лульсации хаоса и не без удовлетворения подумал, что антинейтроны сделали свое дело, хотя прицелиться точно он не мог, да и целился-то в полубессознательном состоянии. Часть кораблей спасалась бегством. Остальные превратились в груды исковерканного металла, бессмысленно кружащие в пустоте. Рофрей, насвистывая, взялся за ручки управления. Потом свист оборвался, он спросил. «Как у вас на галерке порядок?» «Да уж, конечно, Супермен!» — откликнулась Уиллоу. Мэри и Пол в обмороке. Мэри досталось больше, чем любому из нас. Она, похоже, приняла на себя главный удар. Что это было? «Пока не знаю. Но, может, мы скоро получим ответ?» «Как это?» «Я видел наш флот». «Благодарение Богу!» — воскликнула задрожавшая Уиллоу. Она даже представить себе боялась встречу со Скиолем. Рофрей изменил курс. И теперь летел к флоту так же стремительно, как в свое время покидал его. Глава 13. По сравнению с тем, каким Рофрей помнил его, флот сильно поредел. Он все еще был велик, беспорядочное скопище кораблей, разбросанное на тысячи миль, куда ни посмотришь, и все больше походил на грандиозную свалку металлолома. Патрулирующие его линкоры ГП выглядели китами, охраняющими стаю разномастных рыб. В центре флота, вблизи от видавшего виды корабля Аскиоля, его было легко распознать по чуть расплывающимся, несфокусированным очертаниям, располагался громадный корабль-завод, борта которого, как гербы, украшали буквы G. Это озадачило Рофрея. Патруль ГП сразу же связался с ним. К собственному удивлению, встретивший его почти сердечный прием, Рофрей воспринял не без удовольствия. ГП эскортировали его к стоянке под боком у корабля-завода с буквами G на бортах. Пока Рофрей встраивался в очередь кораблей, на лазерном экране возник человек в чуть мешковатом мундире, отличавшемся от униформы остальных ГП лишь первая буква английского слова «game» — игра знаками различия. Его неприветливая физиономия заурядного полицейского выражала удивление. Левый рукав украшала широкая повязка с той же буквой G. «Привет, лорд Морден», — сказал Рофрей с веселой дерзостью. Уиллоу поразилась. Какая же уверенность в себе, какое самообладание должны быть у этого бунтаря, чтобы он выглядел таким спокойным и безмятежным? Лорд Морден иронически ухмыльнулся. «Доброе утро. Значит, наш беглец надумал вернуться и помочь. И где же изволили пропадать? В спасательной экспедиции», — выручал уцелевших на призраке. Рофрей являл воплощенную добродетель. «Не верю я вам», — откровенно признался Морден. «Но это не важно. Главное, что вам удалось то, о чем никто и думать не смел. Как только мы соберем данные, я снова свяжусь с вами. В нашем деле пригодится любая помощь, даже ваша. Рофрей, мы ввязались в плохую игру и чертовски близки к поражению». Он внезапно замолчал. «Видно», — брал себя в руки. «Ладно, если у вас на борту есть пассажиры. Следует зарегистрировать их в соответствующих службах». Он отключился. «Что все это значит?» — но спросил Талфрин. «Понятия не имею», — сказал Рофрей. «Но скоро выясним. Ясно, что Мордену что-то известно. Вероятно, флот пострадал от такого же нападения, какому подверглись и мы. Что ж, зато теперь порядка здесь вроде бы больше. А война, или что там у них происходит, Видно, ведется другими средствами. Уиллоу Ковач, убаюкивающая Мэри, легкими движениями стирала струйку слюны, вытекающую изо рта безумной. У Уиллоу началось сердцебиение, подвело живот, руки и ноги ослабли. Теперь она очень боялась предстоящей встречи со Скиолем, но не сомневалась. Он остался ей верен. Рофрей заблокировал рычаги управления и прошел в корму, взглянув на женщин с высоты своего роста. Чувственное бородатое лицо его осветилось легкой улыбкой. Стянул костюм, поддетый под него комбинезон, и остался в простой стеганой куртке из бордовой синтекажи и некогда белых брюках, заправленных в высокие кожаные ботинки. «Как там Мэри?» «Не знаю», — сказала Уиллоу. «Она явно не в своем уме, но вот безумие у нее какого-то особого свойства. Чего-то я тут не понимаю». «Может, доктор разберется», — сказал Рофрей, похлопывая Уиллоу по плечу. «Надо бы соединиться с главной конторой, займешься, Толфрин. Посылай общий вызов, пока не выйдешь на нее». «Ладно», — отозвался тот. «Худшее, что было», — подумал Рофрей, глядя на распростертую жену. «Это все заполнивший красный... Нет, кроваво-красный цвет». «Да, точно, кроваво-красный». «Почему он так страшно панас подействовал? И что сделал с Мэри?» Рофрей почесал в затылке. Он не спал с тех пор, как покинул флот. Накачался стимуляторами и все равно чувствовал, что необходимо просто выспаться. Но это позже. Стоило Толфрину связаться с кораблем регистратуры, в ее задачи входила систематизация данных обо всех участниках экспедиции, с тем, чтобы облегчить управление обитателями планеты, если в конце концов удастся заселить какую-нибудь планету. Как оттуда передали, что в скором времени на корабль Рофрея будет направлен чиновник. «Нам нужно что-нибудь вроде психиатра, и срочно». «Сможете помочь?» — спросил Рофрей. «Обратитесь на корабль-госпиталь, хотя вряд ли вам повезет». Рофрей связался с кораблем-госпиталем. От дежурного врача проку не было. «Нет, боюсь, что психиатра для жены вам не найти. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи, мы поставим ее на очередь. Мы перегружены с ранеными, и то управиться не можем. Но вы обязаны ей помочь», — заорал Рофрей. Спорить доктор не стал. Отключился, и все. Озверевший Рофрей раскрутился в кресле. Уиллоу и Толфрин обсуждали недавнюю стычку с вражескими кораблями. «Этих канцелярских крыс ничем не пробьешь», — чертыхался Рофрей. «Ничего. Я добуду помощь для Мэри, даже если придется дойти до самых верхов». «А что вы думаете насчет наших недавних галлюцинаций?» — вздохнул Толфрин. «Думаю, мы испытали на себе силу одного из видов оружия чужаков», — ответил Рофрей. «Возможно, то, что мы перенесли на Рассе, повысило нашу восприимчивость к галлюцинациям». «Оружие? Да, конечно, это оружие». Звякнул сигнал коммуникатора. Толфрин ответил. «Регистрация», — зазвучал бойкий голос. «Не возражаете, если я поднимусь на борт?» Вошел веселый, очень аккуратно одетый человечек с добрыми глазами на бледном лице и с делом под мышкой. Его катерок заякорился у воздушного шлюза, который человечек проскочил быстрее, чем они опомнились. «По-видимому, вы — капитан Адам Рофрей», — прошепелявил он, задрав голову и разглядывая чернобородого гиганта. Рофрей в легком недоумении взирал на него сверху вниз. «По-видимому, я». «Вот и славно. И значит, вы снялись вместе с остальным человечеством примерно 2 недели назад, естественно, по относительному времени. Не знаю, много ли прошло с тех пор, по вашему исчислению. Не всегда удается, переходя из одного измерения в другое, сохранить обычное течение времени. Хорошо бы это помнить». «Постараюсь», — ответил Рофрей, так и не определив, является ли сказанное человечком вопросом или утверждением. «А эти трое, мисс Уиллоу Ковач, ранее проживавшая на Мегаа, коротышка зацарапал что-то в блокноте. При упоминании Мегаа вид его стал куда более чопорным. В галактике, откуда они прибыли, Мегаа пользовался вполне определенной репутацией. Остальное досказала Уиллоу. Толфрин сообщил данные о себе. «А та дама?» — поинтересовался чиновник. «Моя жена, доктор Мэри Рофрей, рожденная на Земле, в девичестве Ищенко, антрополог, исчезла с Голланда из кольца, в 457-м по галактическому базовому времени. Отбыла из системы «Призрак» совсем недавно. Все подробные данные о ней вплоть до момента исчезновения вы найдете в ГП. Я передал их полиции, как только она пропала. Как обычно, там ничего не сделали». Чиновник нахмурился, бросив быстрый взгляд на Мэри. «Состояние здоровья?» «Безумно», — спокойно ответил Рофрей. «Излечимо, нет?» «Излечимо». Слово это прозвучало холодно и грубо. Крохотный чиновник покончил со своей писаниной, всех поблагодарил и уже собирался отклоняться, когда Рофрей остановил его. «Подождите минутку. Вы не расскажете мне о том, что произошло здесь с тех пор, как я улетел?» С удовольствием, если это не займет много времени. «Не забывайте, я человек занятой и маленький», — хихикнул коротышка. «Незадолго до того, как мы прилетели сюда», — начал Рофрей. «У нас вышла драчка с какими-то чужими кораблями, были галлюцинации и все такое. Вы знаете, в чем дело? Неудивительно, что леди стала безумной. Неподготовленные люди смогли противостоять такому давлению на психику. Это само по себе удивительно. Увидите, я всем коллегам об этом расскажу. Вы же герои. Вы выдержали бешеный раунд. Да уж, конечно, герои хоть куда. Так что же произошло? Согласитесь, я всего лишь мелкий служащий. Мельче и найти трудно. И все же, насколько я могу понять, вам достался бешеный раунд». «Тут дело вот в чем», — затараторил он. «Стоит кому-нибудь из наших отбиться от флота, его тут же атакуют чужаки и заставляют участвовать в, как мы это называем, бешеном раунде, который не предусмотрен даже во встречах настоящих игроков. Считается, что нам и подавно с ним не справиться. Да что же это за игра? Собственно, я и сам толком не знаю. Обычные люди в игре не участвуют, только игроки на игровом корабле. Знаете, на нем такая большая буква G. Не из тех она игр, в которых я хотел бы поучаствовать. Мы называем ее багряной игрой. Обычно чужаки так расстраивают нам мозги, что все кажется окрашенным в цвет крови. В нее играют психологи. И все, кто как-то связан с психологией, их называют игроками. И часто в нее играют практически все время. Неудивительно, что я превратился в комок нервов, да и все остальные тоже. Гражданские свободы временно отменены, пищевой рацион сокращен. Сейчас-то как раз перерыв, но это ненадолго. Может, чужаки приходят в себя после небольшой победы, которую вы над ними одержали. Кто знает игру во всех подробностях? Аскиоль, конечно, но с ним почти невозможно увидеться. К шлюзу его корабля подпускают только людей из ближайшего окружения. Да и тех не всегда. Вы могли бы попробовать поговорить с лордом Морденом, но и к нему пробиться не так-то легко. Он и царь, и бог, и воинский начальник, в каком-то смысле еще хуже Аскиоля. «Морден уже проявил заинтересованность в разговоре с нами», — усмехнулся Рофрей. «Но все равно мне надо бы пообщаться со Скиолем, а заодно расспросить его и об игре. Ну что ж, спасибо и на этом». «Польщин!» — восторженно пискнул коротышка. Стоило чиновнику исчезнуть. Рофрей подошел к коммуникатору и попробовал связаться с кораблем Скиоля. Для того, чтобы пробиться к нему, пришлось преодолеть чуть не дюжину чиновников. «Я Адам Рофрей, прямо с призрака. Можете меня принять?» В ответ прозвучало краткое согласие. На экране Аскиоль не появился. «А меня вы с собой возьмете?» — взмолилась Уиллоу. «То-то он удивится. Я ведь так долго этого ждала». Он предсказывал, что мы встретимся вновь, и был прав. «Конечно», — кивнул Рофрей и взглянул на Талфрина. «Он ведь и ваш друг тоже. Хотите с нами?» Талфрин покачал головой. «Я останусь и постараюсь выяснить немного подробнее, что здесь творится». Он бросил на Уиллоу долгий, слегка театральный взгляд и отвернулся. «Пока». «Дело ваше», — отозвался Рофрей. Подошел к аптечке, достал шприц и ампулу с транквилизатором, набрал шприц и сделал Мере укол в руку. Затем он и Уиллоу покинули катер и на реактивных торпедах добрались до корабля Аскиоля. Внешний шлюз ждал их, и его створки сомкнулись, как только они вошли. Но внутренний люк так и не открылся. Загорелся только экран внутренней видеосвязи. И они услышали голос, вежливый и далекий. Голос, отдававшийся каким-то ни на что не похожим эхом, ускользавшим от слуха, — говорит Аскиоль. «Чем могу вам помочь?» Уиллоу, которую скафандр сделал неузнаваемой, потерянно молчала. «Я Адам Рофрей. Только что прибыл с призрака с тремя пассажирами на борту». «Вот как?» — в голосе Аскиоля не было и следа интереса. «Одна из этих троих — моя жена. Вы знали ее как Мере Путаницу. Она помогла Ренарку на призраке». Рофрей сделал паузу. «Она и вас направила на Рос. Я благодарен ей. Хоть мы и не знакомы. Я пытался связаться с психиатрами флота, но ничего не вышло». Рофрею пока удавалось говорить спокойно. «Не знаю, куда они подевались, а состояние жены крайне тяжелое. Вы можете помочь? Они сейчас полностью задействованы в игре. Мне очень жаль. При всей моей признательности к вашей жене главным приоритетом должно быть человечество. Мы не можем освободить никого из психиатров». Рофрей был в бешенстве. Хоть на какой-то отклик он все-таки надеялся. «И вы даже не посоветуете, как ей помочь?» «Нет. Вам придется довольствоваться своими силами. Возможно, удастся получить помощь от какого-нибудь врача». Рофрей с отвращением отвернулся. «Собираюсь уйти». Его остановил вновь зазвучавший голос Аскиоля. Я предлагаю вам как можно скорее связаться с лордом Морденом». Голос умолк окончательно. И тут впервые заговорила Уиллоу. Смертельно бледная, она произнесла слово так, будто это слово, последнее, что ей суждено произнести. «Аскиоль». Так, ни с чем, они и вернулись на корабль Рафрея. Мери мирно спала под действием транквилизатора, но Толфрин исчез. Они не стали ломать себе голову, гадая, куда тот делся. Молча присели на койку Мери, подавленные, погруженные в свои мысли. «Он стал совсем другим», — разочарованно вздохнула Уиллоу. «До него никак не достучаться. Видно, его совсем не трогает, что о нем думают остальные. Если на то пошло, он больше предан этим таинственным созданиям, с которыми вступал в контакт, чем своим друзьям, да и всему остальному человечеству». Рофрей показал глазами на Мери. «Его не волнует ничего, кроме своей так называемой миссии. Этой единственной цели он готов подчинить и принести в жертву все, что угодно. А я понятия не имею, насколько она оправдана. Знал бы, мог бы с ним спорить, и не исключено, что согласится. Может, Полу удастся с ним поговорить. Мне надо прийти в себя. Так хотелось сказать ему, кто я. Может быть, я еще наберусь храбрости. Пока подождите. Сначала выясним, что нужно от меня Мордену». Рофрей потянулся к пульту управления, включил экран. «Лорд Морден». Морден слушает, и на экране появилось лицо лорда Галактики. При виде Рофрея по нему пробежала смутная тень. «Я как раз собирался связаться с вами. В соответствии с результатами предварительной проверки, вы и Толфрин включены в состав игроков». «Какого черта, Морден? Мне это до лампочки». «Поговорите с Толфрином, а мне о больной жене надо заботиться». «Толфрин уже здесь». Лицо Мордена осталось невозмутимым. «Дело важное, хотя вы можете и не отдавать себе в этом отчета. Речь идет о войне не на жизнь, а на смерть, в которой мы участвуем. Я уполномочен непосредственно Аскиолем мобилизовать любого мужчину, который, на мой взгляд, поможет нам победить. Мы с вами уже достаточно намучились. Так вот, я наделен властью приговорить к высшей мере любого, виновного в нанесении урона нашей безопасности. Давайте-ка на игровой корабль. И быстро. Если откажетесь, будете доставлены силой. Вам ясно?» Рафрей отключился, не ответив. Демонстрируя явное неповиновение, он остался у ложа Мери. Все говорило о том, что физическое состояние ее улучшилось. Но каким окажется ее сознание, когда она очнется от вызванного лекарством сна, он не представлял. Вскоре последовало предупреждение о прибытии двух офицеров ГП, и почти сразу же их катер причалил к его кораблю. Полицейские угрожали в случае необходимости взломать шлюз и войти через пролом. Он впустил их. «Что изменит лишняя пара рук?» — спросил Рафрей. «Любой мужчина, который может отразить вражеское нападение, будь он хоть одноруким, нужен для игры». «Вот и все, что нам известно», — ответил старший. «Но я не...» — Рафрей осекся. Не он был хозяином положения. Полицейский заговорил с подчеркнутым нетерпением. «Вы, по-видимому, сами не понимаете, капитан Рофрей, но вам совсем недавно удалось сделать невозможное. Вы отразили комбинированную атаку, ментальную и физическую, 10 вражеских кораблей. Большинство людей не смогло бы противостоять и одному». Другой подхватил. «Это дорогого стоит. Сами подумайте. Мы чертовски близки к поражению. В первых же атаках чужаки разделали нас в пух и прах. Мы, последние остатки человечества, должны держаться плечом к плечу и сотрудничать во имя общего блага. Вот единственное, чем вы можете помочь супруге в нашем долгом полете. Неужели вам не ясно?» «Нет. Упрямца Рафрея это отнюдь не убедило. Им и сейчас руководил некий атавистический импульс, неизменно побуждавший его держаться подальше от стада, а заодно подальше от закона, и полагаться исключительно на собственную инициативу и сообразительность. Но у него хватило ума ограничиться легким кивком и словами. «Что же, я подчиняюсь, но мне придется обратиться к лорду Мордену». Он оглянулся на Уиллу. «Если Мери станет хоть чуть хуже, дай мне знать». «Конечно, Адам. Ты побудешь с Мери, чтобы за нее можно было не беспокоиться?» «Само собой. Но пока действует транквилизатор, у меня есть еще одно дело». «Да, я понимаю». Он подошел к полицейским и вместе с ними направился к выходу. Глава 14. Игровой корабль был крупнее большого линкора и выглядел более функциональным, хотя и чуть менее удобным. Да он и не пытался притворяться боевым кораблем. На борту царила сосредоточенная тишина, так что когда они шли коридором, ведущим к каюте лорда Мордена, перестук их шагов отдавался особенно гулко. Вот и надпись, жирными черными буквами прямо на белой двери. «Лорд Морден, заместитель руководителя игры, личные апартаменты. Полицейские, сопровождавшие Рафрея, постучали. «Войдите!» Они оказались в каюте, сплошь заставленной приборами. Некоторые Рафрей узнал. Энцефалограф, оптиграф-проектор, аппаратура для оценки мозговой активности, способности к визуализации образов, коэффициента умственного развития и тому подобного. За письменным столом по другую сторону от Мордена в удобном кресле сидел Толфрин. Оба стиснули руки. Толфрин на коленях, Морден на пустой столешнице. «Садитесь, Рафрей», — сказал лорд Морден, будто и не слышал о пресловутом неповиновении Рафрея приказам. На первый взгляд он полностью владел собой. «Пожалуй, даже слишком», — подумал Рафрей и на какой-то миг посочувствовал Мордену. «Разве не в таком же состоянии находится он сам?» Он сел, но не раньше, чем вышли ГП, и сразу перешел к делу. «Ну, что у вас там?» «Я как раз объяснял Толфрину, насколько важно участие вас обоих в этом проекте», — бодро сказал Морден. «Вы готовы сотрудничать с нами на первой стадии испытаний?» «Да», — Рофрей почти поддался напору Мордена. «Отлично! Нам предстоит точно установить, какие именно качества вашей психики позволили нанести поражение флоту чужаков. Не исключено, конечно, что вам просто повезло, или что благодаря неподготовленности к воздействию на ваше чувственное восприятие и непониманию его природы, вы оказались психологически более подготовлены к отражению атаки. Ответ мы узнаем позже. А пока, с вашего позволения, я сначала резюмирую недавние события». Слова Мордена зазвучали резче и быстрее. «Как вам известно, мы вошли в эту вселенную несколько недель назад и почти сразу столкнулись с ее обитателями. Здешняя раса, как и можно было ожидать, относится к нам как к захватчикам. Это достаточно справедливо. На их месте мы, естественно, вели бы себя точно так же. Но они и не попытались оценить наш военный потенциал, вступить с нами в переговоры или, по крайней мере, приказать нам удалиться. Они сразу напали. Мы понятия не имеем даже о том, как эти чужаки выглядят. Вы сами видели, насколько быстро они организовали нападение на наш флот. Куда раньше, чем у нас появилась хоть какая-то возможность обратиться к ним и рассказать, почему мы тут оказались. А что произошло после того первого и единственного боя, который я видел? Еще несколько. Мы потеряли массу всевозможных кораблей. В конце концов, Аскиоль доступными ему средствами вошел с ними в контакт и заверил, что мы вполне удовлетворимся, если заселим одну или несколько непригодных для них планет и будем жить в дружеском соседстве с ними. Но это их, видимо, не устроило. Тем не менее, они выдвинули альтернативу открытым военным действиям. Он вздохнул и взмахом руки указал на нагромождение приборов. Мы не учли господствующий здесь тип общественного сознания. Оно основано на кодексе поведения, ряд положений которого весьма труден для нашего понимания. Смысл его, если говорить привычным нам языком, в том, что статус отдельной личности или группы определяется их способностью к военной игре, в которую в этой галактике играют веками. Мы называем ее багряной или кроваво-красной игрой, поскольку один из главных их видов оружия — это способность так запутать наше чувственное восприятие, что мы испытываем единое сенсорное ощущение — кроваво-красного цвета. Думаю, вы с этим уже столкнулись. Рафрей кивнул. Ну ладно. А для чего чужакам эта игра, кроме того, чтобы сбить нас с толку? И как в нее играют? Мы думаем, чужаки пришли к выводу, что им следует положиться на более хитроумное оружие, чем энергетические пушки или что-нибудь в этом роде. Мы, если пожелаем, можем и дальше воевать с ними, нашим традиционным оружием, что и делали в начале, но оно дало бы нам мало шансов на победу. Их оружие наносит, с их точки зрения, больший урон, чем смерть. Они обращают вас в безумца. Если бы вы умерли, вас просто сбросили бы со счетов. А если вы остаетесь в живых, но не годитесь как боец, то истощайте наши ресурсы и во многих отношениях становитесь обременительным. И это далеко не все. Есть жесткие, сложные правила, с которыми вам придется ознакомиться по мере продвижения. «А что на кону?» — спросил Рафрей. «Если мы выиграем достаточно раундов игры, не прибегая к обычному вооружению, чужаки отдадут нам абсолютную власть в своей галактике. Так что на кону немало, капитан Рафрей. Мы ставим жизни, а не власть. Должно быть, они уверены в победе». Аскиоль считает, дело не в этом. Ясно, что сейчас они побеждают, но они прониклись такой любовью к этой игре, что с радостью воспринимают любое разнообразие. Видите ли, для обеих сторон игра непроста. У тех возникают дополнительные сложности из-за незнания наших способностей, восприимчивости, психологии и так далее, и в этом мы равны. В других отношениях, скажем, в опыте игры, преимущество на их стороне. «А мы каким боком здесь нужны?» «Мы надеемся, что вы послужите нашим главным козырем в борьбе за победу. Ваш корабль — единственный с человеческим экипажем, которому когда-либо удалось отразить этот фантастический удар. Так или иначе, есть у вас нечто необходимое нам для победы над чужаками. Но вы не знаете, что именно?» «Да. Оно, это нечто, есть у каждого из нас. Или отражать атаку может только тот, кто от природы обладает соответствующей защитной способностью, в чем бы она ни состояла. Вот это мы и собираемся выяснить, капитан Рафрей. Потому мы подвергнем обследованию вас обоих. Хотя кораблем управляли вы, позади вас, насколько я понимаю, стоял Талфрин. Думаю, нам стоило бы опереться на моральный перевес над чужаками», — заговорил Талфрин. «Вопрос не в том, кто будет первым, кто вторым, а в престиже. Если мы победим, мы обретем в их глазах достаточный статус, и они примут наше правление. Если же проиграем, что тогда? Если мы проиграем, то будем совершенно беспомощны. Припасов у нас осталось так мало, что мы не можем рисковать и переходить в новую вселенную. Слишком поздно». Лорд Морден снова обращался только к Рафрею. «Вы это понимаете, капитан? На данный момент ваша жена — лишь одна из немногих жертв безумия во флоте. Но если мы не победим в игре, все мы окажемся сумасшедшими или мертвыми». Доводы Мордена казались Рафрею логичными, и все же подозрения не оставляли его. «Давайте подождем, что покажет тестирование. Тогда, может быть, и поймем, куда ветер дует. А уж потом я подумаю и решу». Морден, поджав губы, чуть заметно кивнул. «Как знаете», — сказал он, адресуясь, по-видимому, к столешнице. «Попросите зайти исследовательскую бригаду». В загроможденную приборами каюту Мордена вошли трое. Морден встал, чтобы представить их. «Профессор Зелинский», — сказал он. От троицы отделился самый высокий, подошел к Рафрею и Талфрину, протянул пухлую руку, приветливо улыбнулся. «Рад, что вы с нами. Похоже, вы и ваш друг смогли бы помочь нам справиться с кое-какими трудностями». Пожав им руки, он со словами: «Познакомьтесь с моими ассистентами. Доктор Цунь указал на мрачного малорослого человека монголоидного типа. И доктор Ман на молодого блондина с наружностью героя приключенческого романа». «Наслышан о вас, профессор», — хмыкнул Толфрин. «На Земле вы руководили кафедрой физиологии». «Верно», — кивнул Зелинский. «Мы начнем с банального энцефалографического исследования. Потом уложим вас спать и посмотрим, удастся ли нам добраться до подсознания. Полагаю, вы не станете возражать против такого обследования». Он вопросительно посмотрел на Мордена, но ответа не последовало. «Да», — сказал наконец Рафрей, «если только оно не предусматривает промывание мозгов. Сейчас, знаете ли, пятый век после войны, а не до нее», — резко парировал Зелинский. «Мне кажется, девиз Скиоля и лорда Мордена: на охоту ехать, собак кормить», — проворчал Рафрей, усаживаясь в приготовленное для него доктором Цунем кресло. На Мордена замечание не произвело никакого впечатления. Наверное, он его и не слышал. Привычка Рафрея укрываться за цитатами была частью его архаичной манеры поведения. Мэри как-то упрекнула его, что он сознательно затемняет свои намеки и читает старые книги единственно с целью выудить непривычную цитату и запустить ею в тех, кого не любит или презирает. Рафрей согласился и добавил: «Одна из граней привлекательности Мэри в том и состоит, что она хотя бы понимает смысл его слов». Рафрею без предисловий нахлобучили на голову тесный шлем из какого-то стекловидного сплава. Он терпеть не мог такие штуковины, да и всю эту музыку на дух не выносил. «Дайте срок», — обещал он себе. «Я им покажу, что значит независимость». С этой мыслью он и уснул. Такие вот мысли и переживания позволили ученым добыть немало интересной информации, но, увы, абсолютно бесполезной с практической точки зрения. Профессор Зелинский, просмотрев материал, собранный во время сна Рафрея и Толфрина, остался невозмутимым. «Все это, естественно, требует более детального анализа», — резюмировал он, пожав плечами. «К чему вы пришли, Дэн?» — спросил Морден. «Честно говоря, я не вижу однозначного объяснения, почему им удалось то, что не удавалось никому из остальных. Обоим интеллекта не занимать, а Рафрей в этом отношении — человек совершенно выдающийся. Но, в сущности, они лишь незначительно отклоняются от нормы. Естественно, дело это тонкое, мы понимаем. И все же Рафрей — не единственный психопат среди человечества, да и не единственная личность с высоким коэффициентом умственного развития». Зелинский закончил тираду вздохом. «Но у них великолепная память на чувственный опыт», — горячо добавил доктор Ман. «Они, во всяком случае, помогут усилить состав команды». «Секундочку», — раздался скрипучий голос Цуня. Он отключил электроды и раскладывал свое оборудование по ящикам. Я согласен, что каждый игрок, которого нам удается привлечь, необходим. Но эти люди вот-вот помогут нам разобраться, как победить чужаков. На что мы и надеемся, так ведь, профессор? Зелинский ответил. Этот проект полностью истощает все наши силы, Цунь. Для вашего чрезмерного оптимизма нет ни малейших оснований, как нет их и у вас, Ман. Мы сможем проанализировать результаты обследования, только покончив с более срочной работой, а ее не в проворот. Тем временем он адресовался уже к Мордену. Тот восседал в кресле, по мере сил изображая на сотканной из морщин и шрамов физиономии полицейской ищейки беспристрастность и компетентность. Полагаю, этих людей целесообразно ввести в наш регулярный состав. Не стоит задерживать их, пока мы не изучили результатов. Пусть себе тренируются. «А вы уверены, что они хорошо сработаются с остальной командой?» — спросил Морден, поднимаясь из-за стола. «А почему нет?» — Зелинский указал на дверь. «Вы знаете, какая там атмосфера с этим О'Хара? Да и со всеми прочими. Ни один из них не является в вашем понимании нормальным. Каждый из наших теперешних игроков — невротик по определению. Нормальным людям не под силу выдержать такое напряжение. И уж тем более нормальные люди не смогут дать сдачи. Участвуя в игре, мы рассчитываем на необычные физиологические и психологические модели». «В Толфрина я верю», — сказал Морден. «Он куда более восприимчив к убеждению. А вот Рофрей — прирожденный нарушитель порядка. Я-то знаю, имел с ним дело не единожды». «Значит, дайте ему какое-нибудь важное поручение и не вмешивайтесь». Зелинский снял датчик оптиграфа с подлокотника кресла Рофрея. Тот заворочался, но не проснулся. Такой уж он человек, что ему всегда надо быть в действии. И знать, что на каждое свое действие он решается сам. «Да, таких, как он, отродясь не бывало», — скривился Морден, прохаживаясь мимо Рофрея и поглядывая на своего антагониста сверху вниз. «Вот и не указывайте ему», — чуть улыбнулся Зелинский. «Речь ведь идет об особого рода эгоцентричности, что заставляет человечество прогрессировать. Это относится и к Ринарку, и к Аскиолю. Информация, которой они располагают, подчас неверна, и все же они добиваются лучших результатов, чем мы с вами». «В каком-то смысле, да», — неохотно согласился Морден. «Именно в том смысле, который нам сейчас жизненно необходим», — Зелинский говорил уже на ходу, — «исследователи торопились уйти. Мы прикомандируем пару человек присматривать за ними. Когда Рофрей заупрямится, за ним и вся наша чертова полиция не усмотрит», — обреченно вздохнул Морден. Ему нравился Рофрей, но, как он понимал, он-то Рофрею не нравился. Поразмыслив, лорд пришел к успокоительному выводу. Рофрею вообще никто не нравится, кроме собственной жены. «Какая жалость, что она нашлась», — думал Морден. Зелинский с ассистентами, не разгибаясь, корпели над результатами обследования. Манна толкового и искусного исследователя уже стала тяготить рутинная работа. Во время перерыва за кофе он сказал Зелинский: «Профессор, у меня тут кое-что стало вырисовываться. Скорее всего, смысла в этом нет, но вынести на обсуждение, пожалуй, стоило бы». Зелинский, не одобрявший склонности Манна к теоретизированию в рабочее время, нетерпеливо перебил. «О чем вы?» «Да вот, судя по анамнезу, и Толфрин, и Рофрей были на планете, называемой ими Рос. Это решетчатая планета в отлученных мирах. Отдельные ее части существуют в различных континуумах, так же, как это, по-видимому, происходит со Скиолем. Не могло ли случиться, что эта планета оказала на них некое специфическое воздействие? Или, скажем, если они выдержали испытание на Росе, сохранив разум? А помните, жену Рофрей оно превратило в безумную, то в результате они стали более приспособлены к борьбе с чужаками?» Зелинский сделал последний глоток кофе и задумчиво приложил палец к влажным губам. «Не исключено. В этом что-то есть. Я скажу вам, на что обратить внимание. Разберитесь досконально в свободное время и представьте мне доклад с вашими соображениями». «Где ж его взять, свободное время?» — воскликнул Ман, впрочем, польщенный. Одобрение Зелинский само по себе было редким событием. «Ну, не обязательно же спать все отведенные на это 6 часов», — спокойно прокомментировал Цунь и, ухмыляясь, вернулся к работе. Уилла Уковать чувствовала, что понемногу смирилась со своей участью. Рофрей отсутствовал уже достаточно долго, и на скорое его возвращение надежд было мало. Она спокойно наполнила шприц и в очередной раз ввела Мэри транквилизатор, но сама от укола решила воздержаться. Теперь, на более спокойную голову, Уиллоу снова вернулась мыслями к Аскиолю. Она знала, ей необходимо встретиться с ним. Чем бы ни кончилась встреча, она, по крайней мере, будет лучше представлять, что делать. Уиллоу не сразу разобралась, как включается коммуникатор Рофрея, но в конце концов ей удалось связаться с Морденом. На экране возникло обрюзгшее лицо лорда Галактики. Сгорбившись над столом, он вроде бы ничего не делал, и тем не менее выглядел невероятно усталым. «Наверное, держится на стимуляторах», — решила Уиллоу. Он узнал ее, кивнул и сказал: «Мисс Ковач, если вы беспокоитесь о Рофрее и Талфрине, то зря. Они призваны в качестве игроков и, безусловно, свяжутся с вами в свободное время». «Спасибо», — сказала она. «У меня еще одно дело. Настолько важное, мисс Ковач. Как вы понимаете, я хочу лично встретиться с Аскиолем. Пока это невозможно. Да и в любом случае, знай вы, как он выглядит. Вы бы не слишком на этом настаивали». «Собственно, что вы хотите ему сказать?» «Я не могу передать через третье лицо. Это дело чисто личного свойства». «Личного? А, припоминаю, у вас с ним что-то было. Мы были очень близки в Мегаа и в мирах призрака. Я не сомневаюсь, что он захотел бы повидаться со мной». Последние слова прозвучали не слишком уверенно. «В очередном докладе я передам ему ваши слова. Боюсь, это все, что я могу сделать». Морден с любопытством разглядывал ее, но ничего не добавил. «И когда вы ему расскажете, он встретится со мной? Если захочет, обязательно. А ваши слова я ему передам, обещаю». Экран замерцал и опустел. Уиллоу выключила его и медленно вернулась к койке, где спала Мэри. «Как-то для тебя это все обернется», — сказала она. Чего Уиллоу было не занимать, это сострадание к тем, кто попал в беду. Даже теперь, при всех своих невзгодах, о которых она и вспоминать не вспоминала, пока не оказалась здесь, она смогла подумать о Мэри. Но сейчас чистое и естественное сострадание, которое Уиллоу могла бы испытывать к любому попавшему в неприятное или затруднительное положение, быстро переродилось в менее здоровое чувство. Она начинала ощущать себя подобием Мэри. Обе они — совершенно одинокие женщины. Одна потеряла все и вся, попала в ловушку своего расстроенного и путанного сознания, чудом задержавшись на грани полного безумия. Другой же все больше казалось, что в тяжелую минуту все ее оставили. Не только Аскиоль, но и Талфрин и Рофрей. Она сидела у экрана в ожидании вызова от Аскиоля, словно окаменев. Каюта была безмолвна, как чернота вселенной вокруг. Уиллоу испытывала сейчас то, что и все человечество, разочаровывающее, леденящее чувство утраты, неведения, смятения. И, как и у всего человечества, эти чувства кристаллизовались в страх. Лишь уверенность в том, что потеря самообладания в такой момент гибельна для сознания или тела, позволяла людям уцелеть в безднах отчаяния. От подъема до отбоя, на стимуляторах, от отбоя до подъема, на снотворных, превыше всего, непреклонная воля Аскиоля и орудие его, Мордена. Игроки готовились к следующему раунду игры. Глава 15. Их рассадили по трое, каждую тройку, перед экраном, воспроизводившим то же, что было изображено на громадном экране над головами. Просторный зал затемнен. Светились только шкалы приборов и экраны. Под экранами, что поменьше, располагались два ряда, по шесть, совсем маленьких. Морден ввел Талфрина и Рофрея в комнату и вполголоса объяснил им назначение экранов. Рофрей слушал и приглядывался к окружающему. В трех секциях круглого зала были установлены экраны. Перед ними сидели по трое операторы. Бледные, исхудавшие мужчины и женщины, державшиеся лишь на нервах и стимуляторах. На них были шлемы из стекла и металла, такие же, как на нем во время обследования. Когда Рофрей вошел, никто даже не поднял на него глаз. Экран над нами, как легко видеть, просто панорамный монитор, который позволяет нам наблюдать за окружающим нас пространством, сказал Морден. Каждая группа операторов, мы называем их игроками, отвечает за определенный участок этого пространства, следит, не появились ли там признаки вторжения противника. Насколько мы понимаем, моральный кодекс чужаков предписывает им до начала раунда занять позиции в пределах дальности огня. Никаких иных предупреждений о скором начале нового раунда мы не получаем, поэтому-то мы и ведем постоянное наблюдение. Можно предположить, что в игре между собой чужаки применяют более изысканные дебюты, а этот предложен в качестве удобного нам компромисса. При обнаружении чужаков, заметившая их команда поднимает по тревоге остальных, и все сосредоточивают внимание на опасном участке. Ряды маленьких экранов регистрируют воздействие, излучаемое нами на чужаков. Они фиксируют галлюциногенные импульсы и разбиты на секции, соответствующие различным видам чувственного восприятия, мозговым волнам различных частот, импульсам эмоций, которые мы способны у себя вызвать, страха, гнева и тому подобных. Естественно, у нас есть проекторы, усилители и трансляторы команд, поступающих от игроков. Но главным образом все зависит от воображения, быстроты реакции, интеллекта и способности воспроизводить эмоции, способности каждого отдельного игрока. «Понимаю», — кивнул Рафрей, неожиданно для самого себя заинтересовавшись. А потом что происходит? Многие из наших эмоций и импульсов, незнакомы чужакам и не воспринимаются ими, тоже относятся и к нам. По нашим предположениям, половина впечатлений и ментальных импульсов, которыми нас забрасывают, не производит желаемого чужаками действия или действует неожиданным для тех образом. Но те же трудности испытываем и мы. Эти люди, он показал глазами на тройке у экранов, участвуют в игре достаточно долго и поэтому могут распознать, эффективны посылаемые ими психоимпульсы или нет, могут защищаться от наиболее опасных для нас воздействий. Как бы то ни было, сейчас победа в игре во многом зависит от того, в какой степени мы можем оценить и проанализировать, что работает, а что нет. То же самое, конечно, можно сказать и о чужаках. Вы, к примеру, испытали галлюцинацию в виде чудовищного зверя, которая потрясла не только ваши инстинкты, высвобождая страх, панику и так далее, но и вашу способность к логическому мышлению, поскольку вы знали, что подобный зверь не может существовать в вакууме космического пространства. Рофрей и Толфрин кивнули. На такого рода эффекты чужаки и рассчитывают, хотя общее развитие последних событий научило их действовать куда более изощренно, работать непосредственно на подсознании. Все, что вы испытали после того, как у них не получилось с образом зверя. Соответственно, и наши психологи собирали до последней крохи информацию, которую давал им каждый раунд, пытаясь составить четкое представление, какие воздействия наиболее разрушительны для подсознания чужаков. В этом смысле, как я уже говорил, мы находимся в абсолютно равных условиях. Наш мозг столь же чужд им, как и их. Нам, таким образом, главная цель в багряной игре — найти правильный импульс, способный разрушить то, что мы называем чувством собственного достоинства, силой характера, уверенностью в себе. Морден тяжело вздохнул. О потерях можете судить сами. Если я скажу, что в палатах корабля-госпиталя только мужчин и женщин, скорчившихся в позе утробного плода, 200. «Что за мерзкие методы?» — содрогнулся Талфрин. «Такие слова забудьте», — оборвал его Морден. «Стоит вам немного поучаствовать в игре, и понятие моральных ценностей потеряет для вас всякий смысл. Чужаки помогают нам осуществить то, к чему столетиями призывали наши философы и мистики. Помните, познай самого себя, было дело?» Он покачал головой и окинул угрюмым взглядом игроков, с посеревшими лицами сосредоточенно наблюдавших за экранами. «Тут-то вы и познаете себя, да еще как! И я уверен, то, что вы узнаете, не слишком придется вам по вкусу. Нам, меланхолику да интроверту, это можно бы и не объяснять», — сказал Рафрей. «Кто бы вы ни были, и как бы глубоко ни пробовали влезть в свои инстинкты, самые сокровеннейшие из них, что-нибудь отбросит вас назад, на худой конец, чувство самосохранения. С тем, что с вами могут сотворить чужаки, это ни в какое сравнение не идет», — отчеканил Морден. «Заманчивую вы картину рисуете», — сказал Рофрей. «Рофрей, черт вас побери, посмотрю я на вас после первого раунда. Я начинаю думать, что он может пойти вам на пользу. Да еще как!» Тут к ним присоединился мужчина. Высокий, худой, нервный, очевидно, игрок с некоторым стажем. Они уже различали этот тип людей. «Федор О'Хара», — буркнул он, и не думая протянуть руку. «Представились и они, тоже не церемонясь. Вы будете под моим попечением, пока не разберетесь, как следует в игре», — сказал О'Хара. «Будете подчиняться каждому моему приказу. Противоречить мне не советую. Чем быстрее вы обучитесь, тем скорее сможете играть самостоятельно. Я понимаю, Рафрей, вы, что называется, индивидуалист. Что ж, подчиняться вам придется, только пока не овладеете игрой. А там ваш индивидуализм будет, безусловно, весьма полезен. От таких качеств мы все и зависим. Наша компания почти вся состоит из специалистов в различных областях психологии, но не так уж мало и непрофессионалов вроде вас. Тех, кто благодаря достаточно высокому интеллекту воспринимает требования игры почти инстинктивно. Желаю успеха и вам. Вы поймете, что сохранить раскованность и дееспособность собственного «я» можно лишь ценой величайшего напряжения, вот, в сущности, все, чему следует научиться на первых порах. Пока вы не узнаете достаточно, чтобы атаковать врага, вам придется придерживаться оборонительной стратегии. Пусть каждый из вас запомнит, ни физическая сила, ни отвага в этой войне не стоят ровным счетом ничего. Проигравший, возможно, остается в живых, но у него нет ни единого шанса сохранить разум. Рофрей почесал в затылке, Ему уже не терпелось. «Тогда к делу, наконец!» «Да не дергайтесь», — вмешался Морден. «Начнется очередной раунд. Поймете, что почем». Ахара провел их в свободную секцию. Три кресла, обычный экран, ниже — экраны поменьше. Прямо перед ними миниатюрные блоки управления, очевидно, для работы с сенсопроекторами и другим оборудованием. «У нас тут сложился определенный язык. Во время игры мы будем общаться друг с другом только на нем», — сказал Ахара, водружая на голову некое подобие ермолки. «К примеру, «дай звук» означает, что в какой-то момент, когда вы сосредоточены на передаче вкусовых ощущений, я решил, что более действенным оружием против врага окажется звук. Если скажу «дай вкус», вы будете посылать вкусовые ощущения. Проще некуда, понимаете?» Кивнув, они расселись в ожидании своего первого, а, возможно, и последнего, раунда багряной игры. Аскиоля мало беспокоила, согласуется ли с моралью действия человечества, вторгшегося в эту вселенную и пытающегося отвоевать господство в ней у коренной расы. «Какие там права?» — ответил он Мордену, когда лорд Галактики сообщил ему о некоторых сомнениях, тревожащих иных переселенцев. «Какие права у них? Какие права у нас? Если чужаки существуют здесь, это не значит, что у них есть какое-то особое право здесь существовать. Пусть они или мы докажут свои права. Посмотрим, кто победит в игре». Аскиоля волновало нечто более глобальное, чем конфликт из-за права собственности. Как бы страшно этот конфликт не обернулся для человечества. У человека была последняя возможность вступить в свое право первородства. Сам Аскиоль, способный одновременно чувствовать целую вселенную, в него почти вступил, перенять его у родоначальников. Он, Аскиоль, должен каким-то образом научить свою расу реализовать ее потенциал. И для этого, пожалуй, пригодятся игроки, вернее, те из них, кто сможет выжить. Его расе следовало перейти к следующему этапу эволюции. И переход этот должен быть настолько внезапным и резким, что правильнее было бы говорить о революции. И ко всему, хоть это и его личное дело, ощущение собственной незавершенности. Он испытывал мучительную неудовлетворенность, зная, что недостающая его часть, та, что смогла бы сделать его цельным, совсем рядом, это-то он чувствовал, чуть не на расстоянии вытянутой руки. Но что она из себя представляет? Печальные мысли не покидали Аскиоля. Даже он не мог предугадать развитие событий в случае победы его расы в игре. Конечно, он мог охватить их ход лучше, чем все остальное человечество. Но в определенном смысле он пребывал в таком же временном вакууме, как и оно, и также был совершенно не способен соотнести прошлый свой опыт с теперешним, а теперешний — с предвидимым будущим. Да, он существовал в каждом из множества измерений мультиверсума, и все же, почти как любой другой, был скован единым для всего мультиверсума измерением. Временем. Он может сбросить цепи пространства, но, как вероятно, и все, когда бы то ни было обитавшее в мультиверсуме, не избавится от иных оков, от размеренной, непреклонной, вкрадчивой поступи времени. Ибо время не знает остановок и не терпит вмешательства, равно направленного на ускорение или замедление его. Время изменяет все, но самое его изменить нельзя. Пространство, материальную среду завоевать, пожалуй, можно. Время — никогда. Оно несет тайну первопричины, тайну, неизвестную даже родоначальникам, выстроившим огромный и все же конечный мультиверсум, питательную почву, лона для своих преемников. А должно ли человечество переживать родовые муки и наследовать родоначальникам или нет? Ключ к тайне не в этом, чувствовал Аскиоль. Быть может, через много поколений, если каждая из них сумеет стать этапом эволюции человека, ключ и будет найден. Только во благо ли разгадка такой тайны? Не только современники Аскиоля, но, возможно, и их праправнуки не смогут усвоить и сохранить это знание. Ибо стоит им сменить родоначальников, и ляжет на них долг подготовить своих преемников. Так, вероятно, и будет продолжаться, возможно, до бесконечности, но во имя какой? Более великой цели. Тут Аскиоль отбросил бесплодные мысли. Он был в определенном смысле прагматиком и не позволял себе тратить время на абстрактные размышления. Сейчас в игре наступило временное затишье. Возвращение корабля Рафрея и отпор, который он дал чужакам, на какое-то время привели тех в замешательство. Но у Рафрея пока не было опыта настоящего противоборства сознаний, сознаний тому обученных, способных на самое разнузданное из вообразимых надругательств, на разрушение индивидуальности, эго, тех самых качеств, что ставят человека над прочими животными. На миг он подумал о Талфрине, но тут же оборвал себя, а цепочка мыслей подводила его еще к одному мучительному вопросу. Он позволил себе на миг расслабиться, насладиться той щедрой поддержкой, что давало ему ощущение одновременного пребывания на всех плоскостях мультиверсума. Он думал: «Я подобен младенцу в чреве матери, с той лишь разницей, что знаю, я в чреве. Да и с той еще, что я младенец, без некой части, и это чувствую. Что она такое? Что сделает меня цельным, довершит? Кажется, часть эта, довершив меня, тем самым довершит и себя». Тут, как случалось все чаще, резкий сигнал коммуникатора прервал его размышления. Он наклонился к аппарату, не вставая с кресла, и вокруг заплясали диковинные тени, странные полуреальные образы. И область пространства, что была заключена между ним и коммуникатором, казалось, разбрызгивалась, истекала, двигаясь судорожно и аритмично, будто вода, взбудораженная вторжением постороннего тела. Так было при любом его движении. Хотя сам он полностью отдавал отчет лишь в одном, что рука его способна проходить сквозь множество предметов, почти не ощущая их. Он мог не только видеть мультиверсум, но и чувствовать его, обонять, ощущать его вкус. Правда, в делах с чужаками прок от этого невелик. Понять подлинную психологию нападающих на них нелюдей ему было почти столь же трудно, как и остальному человечеству. Экран коммуникатора ожил. «Слушаю», — сказала Скиоль. И опять Морден смотрел в сторону, чтобы избавить себя от утомительного для глаз зрелища мерцающего тела собеседника. «Несколько сообщений», — сбивчиво заговорил Морден. «Исчез корабль-госпиталь ОР-8. Оттуда передали, что поле интерконтинуального перемещения стало неустойчивым, занялись ремонтом и вдруг вообще исчезли. Будут указания?» «Я видел, как это случилось. Там, где они находятся сейчас, они в безопасности. Если им удастся подрегулировать свое поле, при некотором везении они смогут присоединиться к флоту. Рофрей и Толфрин, те двое, что так успешно отразили нападение, прошли у профессора Зелински полный цикл обследования. Сейчас он обрабатывает результаты. Тем временем они обучаются игре». «Что еще?» Аскиоль видел, что Морден чем-то обеспокоен. «На корабле Рофрея были две женщины. Одна из них — безумная Мэри Рофрей. Другая именует себя Уиллоу Ковач. Я уже доводил до вашего сведения эту информацию». «Да». «Это все?» «Мисс Ковач просила меня кое-что передать вам. Она утверждает, что поддерживала с вами личное знакомство на Мигаа и похоже на призраки. Она хотела бы, чтобы вы, если выберете время, связались с ней. Для конфиденциальных переговоров на ее корабле зарезервирована волна 50 метров». «Спасибо». Аскиоль отключил связь, откинулся в кресле. Какая-то часть сильного чувства, которое он некогда испытывал к Уиллоу, все еще жила в нем, хотя Аскиолю и приходилось дважды изгонять его. Сначала, когда Уиллоу отказалась последовать за ним на Рос, и потом после встречи с родоначальниками. Теперь образ ее казался чуть расплывшимся. Столько с тех пор всего произошло. Взяв на себя управление флотом, он был вынужден отказаться от многих приятных эмоций. Не из честолюбия, нет, и не из жажды власти. Просто в его положении сознание должно быть максимально управляемым, а значит, эмоциями, которые не приносят непосредственной пользы делу, следовало пожертвовать. Он стал с точки зрения привычных человеческих взаимоотношений очень одиноким человеком. Восприятие мультиверсума с лихвой компенсировало вынужденный разрыв человеческих контактов. И все же он предпочел бы, чтобы на разрыв идти не пришлось. Обычно он никогда не действовал по первому побуждению, но сейчас с удивлением обнаружил, что настраивает коммуникатор на волну 50 Мэри. И делает это с нетерпением, чуть не нервничает. Уиллоу заметила, что экран воспрял к жизни, и стала торопливо настраивать аппаратуру. Спешила, волновалась, а то, что в результате увидела, заставило ее на миг оцепенеть. Потом Уиллоу немного пришла в себя, но движения стали медленнее. Она, как зачарованная, не сводила глаз с экрана. «Аскиоль?» — голос у нее срывался. «Привет, Уиллоу». В лице этого человека еще проглядывали черты прежнего Аскиоля, того, что некогда с хохотом бесчинствовал по всей галактике, оставляя за собой хаос. Она помнила беззаботного, легко поддающегося переменам настроения юношу, которого тогда любила. А тут восседал воплощенный Люцифер, некое подобие падшего ангела. Это мерцающее золотом изображение не имело никакого отношения к тому, кого она помнила. «Аскиоль? Увы», — сказал он и улыбнулся. Да, это был грустный и усталый падший ангел. На лице Уиллоу вспыхивала непередаваемая пляска цвета, от света бесчисленных изображений Аскиоля. Она отступила от экрана, плечи ее поникли. Теперь у нее осталась только память о любви. «Не надо было мне упускать свой шанс», — прошептала она. «Боюсь, он был единственным. Знай я это тогда. Я бы, вероятно, попробовал уговорить тебя отправиться с нами. Но я не хотел подвергать твою жизнь опасности». «Понимаю», — сказала она. «Не сговоримся, да?» Вместо ответа он стал вглядываться куда-то вдаль. «Я отключаюсь». Противник начал новый раунд игры. «Всего хорошего, Уиллоу. Возможно, нам удастся еще поговорить, если победим». Сверкающее золото изображение уже исчезло с экрана, а она так и не нашлась, что сказать. Глава 16. Ахара обернулся к партнерам. «Вот вам и проба», — сказал он. «Готовьтесь». В огромном круглом зале послышалось едва уловимое гудение. Ахара подстроил экран, и они увидели, как корабли чужаков бороздят космос, подбираясь к их флоту. Всего в нескольких милях от флота они притормозили, сохраняя этот интервал. Рофрей неожиданно поймал себя на мыслях о детстве, о матери, о том, как он завидовал брату и каким ему казался отец. С чего это он вдруг решил? Он поспешил отогнать странную задумчивость, но в сознание вползла еще какая-то шальная мысль, вызывающая легкую тошноту. Знакомое ощущение, он когда-то испытал его, но сейчас оно было куда сильнее. «Рофрей, будьте внимательны. Это начало», — спокойно сообщил Ахара. «Нет, не начало, даже так, разминка в сравнении с тем, что последовало. Чужаки пускали в дело все, чему их научило человеческое подсознание. Рофрей и вообразить не мог, что они накопили такой чудовищный объем информации, хотя люди-психиатры были готовы обратить против своих врагов не менее мощный арсенал подобного оружия. Оборудование чужаков вылавливало каждую постыдную мысль и каждую нездоровую прихоть, каждое мерзкое желание, когда бы ни случились они в жизни игроков, и, усилив стократ, вдалбливало их в сознание противника. Контрприем, как инструктировал Ахара, состоял в том, чтобы забыть о понятиях добра и зла, права и произвола, и принимать внушаемые впечатления за то, чем они в сущности и являлись, за желания и мысли, которые в определенной мере присущи любому. Но Рофрею это давалось с трудом. И это не все. Используемые чужаками изощренные и мощные средства внушения делали передаваемые мысли еще и невероятно впечатляющими. Настолько, что разрушалось сознание. Теперь Рофрей едва мог разграничить зрительные и обонятельные, вкусовые или звуковые ощущения. И болезненной сущностью каждого из них был всепроникающий, кружащийся и взвихренный, крикливый и дребезжащий, вонючий и липкий, мучительный цвет, воспринимаемый как кроваво-красный. Сознание словно взрывалось. Содержимое его свернулось в сгустки, а те затопило кровь и огонь оголенных мыслей, с которых сорвали привычные одежды предубеждения и самообмана. В мире, где внезапно очутился Рофрей, не было покоя, не было там и облегчения, передышки, надежды или спасения. Сенсорные проекторы чужаков заталкивали Рофрея во все более потаенные глубины его собственного сознания. Подтасовывали то, что там было, если оно не отвечало их целям, придавая фальшивке видимость подлинника. Все его сознательные мысли были взболтаны, превращены в нечто аморфное, переиначены. Все его подсознательные ощущения маячили перед ним, как повешенные на виселице, а ледяная воля извне не позволяла отвести взгляд. Но в глубине его сознания теплилась искорка здравомыслия. Она внушала ему вновь и вновь. «Будь разумным! Будь разумным! Не поддавайся на обман! Все в порядке!» А ему к тому времени уже и в собственном голосе чудились десятки других голосов, будто он плакал, как младенец, и выл, как собака. И все же, вопреки всему, что обрушилось на него и его команду, вопреки отвращению, которое он начинал испытывать к себе и своим партнерам, искорка эта теплилась, оберегая его разум. Именно на нее нацеливали основные свои силы чужаки. И точно так же более искушенные по человеческим меркам игроки стремились загасить крохотную искорку здравомыслия, еще сохранившуюся в сознании чужаков. Никогда за всю свою историю человечество не сражалось в столь безжалостной битве, где воюющие стороны казались скорее порочными демонами, чем материальными созданиями. Все, что мог Рофрей, не дать погасить эту искорку, пока он, обливаясь потом, отражал боевые колонны звука, огромную гудящую волну запахов в стонущем непокое цвета. И в такт с происходившим на поле боя кроваво-красное месиво восприятия наплывало и откатывалось, содрогалось и вздымалось, во всем замученном естестве Рафрея. Оно броском проскакивало нервные волокна, походя оскверняло клетки коры мозга, терзало синапсы, перемалывало тело и мозг в бесформенную, никчемную, желеобразную массу навязанных извне ощущений. Кроваво-красное. Теперь не существовало ничего. Кроме кроваво-красного визга, текучего, ледяного, зловонного вкуса и парализующего чувства предельного отвращения к себе, которое прокрадывалось повсюду, в каждую трещинку и закоулок его сознания и индивидуальности. И ничего так не хотелось Рафрею, как отряхнуть все это, бежать, куда глаза глядят. Но он уже попался в кроваво-красную западню, и для побега ему был оставлен единственный путь — отступать коридорами времени, чтобы удобно свернуться калачиком в чреве. Искорка вспыхнула. На момент к Рафрею полностью вернулся рассудок. Он увидел обливающиеся потом, сведенные напряжением лица, коллег-операторов. Увидел искаженное судорогой лицо Талфрина и услышал его стон, увидел худую руку О'Хара на своем плече и проворчал что-то в знак благодарности. Взглянул мельком на крошечный экран, мерцающий от пляски графиков и пульсаций света. Рука его потянулась вперед, к блоку управления. Бородатое лицо породило некое подобие кривой улыбки. Он заорал. «Кошки карабкаются по вашим хребтам, рвут когтями нервы, прут валы грязи. На дно, твари! Тонете!» Сами по себе слова не играли большой роли. Да это от них и не требовалось. Они высвобождали эмоции и впечатления собственного сознания Рафрея. Теперь нападал уже он. И оружием были те же эмоции и впечатления, которые посылали враги. Он уже кое-что понимал в их возможной реакции. Несколько впечатлений, внушенных чужаками в их атаке, были лишены смысла в сенсуальном мире Рафрея. Их он и отбрасывал силой воли назад, в чужаков. И одновременно, в страшном ритме бешено работающего сознания, занялся возведением собственной надежной защиты. Для начала он отослал назад ощущения кроваво-красного. Они, очевидно, соответствовали своеобразной разведке боем, служили основой для собственной игры. Почему так заведено, он пока не понимал, но обучался Рафрей быстро. Чему-то он уже научился, в частности, понял, что в ходе игры роль рассудка невелика, что оружием должен служить инстинкт. А копаться в результатах сейчас не время, позже ими займутся эксперты. И вдруг он почувствовал, что истерия спала, и в помещении стоит тишина. «Стол! Стол, Рафрей! Раунд окончен, они победили! Боже, у нас и надежды не осталось!» «Победили? Я не закончил». «Взгляните сюда». Несколько игроков, лишившихся разума, ползали по полу, мяукая и пуская слюни. Остальные скрючились в позе утробного плода. К ним на помощь бежали медики. «Мы потеряли 7. Значит, победили чужаки. Мы выбили, по-видимому, 5. Не так уж худо. Вы почти дожали соперника, Рафрей, но они вовремя отступили. Возможно, вам еще представится случай. Для дебютанта вы выступили исключительно удачно». Они обернулись к Толфрину. Тот был без сознания, но это не беспокоило О'Хара. Дешево отделался. Похоже, вырубился на минутку. Всего-то и дел. Думаю, теперь, когда он побывал в игре, на раунд другой сил у него вполне хватит. «Это было мерзко», — сказал Рафрей. Его тело было сведено напряжением, нервы расстроены, голова раскалывалась, сердце выскакивало из груди. Даже О'Хара ускользал у него из фокуса зрения. «Выглядит неважно», — решил О'Хара. Достал из кармана коробочку со шприцем и вкатил Рафрею укол, прежде чем тот успел запротестовать. И Рафрей стал отходить. Усталость еще чувствовалась, но тело понемногу расслаблялось, да и головная боль стала более терпимой. «Такая она, значит, эта кроваво-красная игра», заключил он минуту спустя. «Какая есть», — сказал О'Хара. Зелинский просматривал материалы, представленные ему Манном. «В этом определенно что-то есть», — сказал он. Не исключено, что призрак особым образом влияет на сознание людей, приспосабливая его к отпору атакам чужаков. Он оторвался от бумаг и поискал глазами Цуня, колдовавшего с оборудованием где-то в углу лаборатории. «Вы говорили, что первый раунд лучше других перенес Рафрей». «Точно», — подтвердил миниатюрный монголоид. «И главное, по собственной инициативе перешел в атаку. Такое нечасто бывает». «Да. Есть ли у него какие-то особенности? Нет ли?» «Человек он ценный», — согласился Зелинский. «Так что вы думаете о моих соображениях?» Манну не терпелось получить добро на развитие собственного направления исследований. «Занятно», — ответил Зелинский. «И все же недостаточно конкретно для обсуждения. Пожалуй, стоит договориться о встрече с Рафреем и Талфрином и расспросить подробнее, что с ними происходило на призраке. «Попросить их зайти?» — осведомился Цунь. «Уж не сочтите за труд!» После знакомства с записками Манна Зелинский явно помрачнел. Мери выплывала из хаоса беспорядка, сумятицы, и хаосом этим было ее обращенное в руины сознание. Сама того боясь, в минуты просветления ее всегда мучила мысль о собственном безумии. Она попыталась задержаться на этом островке здравого рассудка. И вдруг смятение прошло. Она лежала, и перед глазами не было ничего. Ни зрелища взбаламученного мироздания, ни кошмарных тварей, ни опасности. И слышала она только тихий звук шагов совсем рядом. Очень осторожно стала она возвращаться мыслями к прошлому. Извлечь из хаоса памяти представление о времени удавалось с трудом. Казалось, чуть не всю жизнь она прожила в каком-то водовороте, заполненном бессмысленными действиями. Пилотировала корабль, открывала воздушные шлюзы, писала в блокноте уравнения, а те куда-то уносились и бесследно пропадали. Там были периоды, когда хаос водоворота стихал, периоды здравомыслия, когда она хоть и подходила к самой границе безумия, но не переступала ее. Там был первый ее визит на призрак, куда она отправилась, понадеявшись на приобретенные в Голунде знания. Там была посадка в энтропиуме, а после — сумбурный полет в пространстве, где вместо законов — непостоянство и непоследовательность. Никчемная посадка, находок никаких. Она еще контролирует свой разум, но он вот-вот сдаст. И, наконец, полет на Рос, где сознание окончательно покинуло ее. Только тепло, беззлобное, бесплотное тепло. Потом прочь с Роса, как это было, ей никогда не удавалось вспомнить назад, в энтропиум. Там какой-то человек расспрашивал ее, человек, назвавшийся Ренарком. А кошмар полубезумия был, в конце концов, сметен катаклизмом, обратившим энтропиум в руины. Рывок к Хозеру, аварийная посадка на мирной планете, Экиверша, кажется. Там передышка, отдых, затем на Рос. И там хаос, тепло, хаос. Почему? Что заставляло ее вновь и вновь возвращаться на Рос? Ведь с каждым разом она по капле расточала рассудок. Нет, последний раз был особым, стал для нее поворотной точкой. Она, как бы завершая полный цикл, пустилась в обратный путь, к разуму. Там, на Росе, она встречалась с бестелесными светящимися созданиями. Они говорили с ней. Нет, это, пожалуй, была галлюцинация. Со вздохом облегчения она открыла глаза. Над ней склонилась Уиллоу Ковач. Мери узнала женщину, которая ухаживала за ней, и улыбнулась. «Где мой муж?» — спокойно спросила она. Черты ее лица разгладились. «Ну как сейчас, получше?» Улыбка Уиллоу была грустной, но Мери знала. Уиллоу расстроена не из-за нее. Намного. А Адам? Его забрали участвовать в игре. Уиллоу в двух словах рассказала обо всем, что ей было известно. Он собирался вскоре связаться с нами. Мери кивнула. Она чувствовала себя отдохнувшей, умиротворенной. Ужас ее безумия стал уже смутным воспоминанием, которое она отгоняла все дальше и дальше. «Больше не повторится», — думала она. «Так было, но теперь я здорова». И так было в последний раз. Ее клонило в сон, глубокий сон здорового человека. Рофрей и Толфрин вошли в лабораторию Зелински. Смоляная борода Рофрея воинственно топорщилась от переизбытка жизненных сил, когда он спрашивал: «Пообследуемся еще, профессор?» «Нет, капитан». Просто появились один-два вопроса. По правде говоря, ни у одного из вас мы не нашли каких-то ярких особенностей, которые могли бы объяснить вашу победу над многочисленным противником. По нашим данным, фактор, позволивший вам со столь несомненной легкостью разгромить корабли чужаков, а ведь поражение потерпел каждый из их игроков, это сокрушительное воздействие такой мощности, что оно может передаваться через пространство без помощи трансляционного оборудования. Приемники чужаков обратили эти эманации в силу, полностью разрушившую их сознание. Но мощность ваших ментальных импульсов недостаточна. Они не могли бы привести к такому результату. Получается, что вы должны были пользоваться чем-то вроде своеобразного усилителя. Вы не могли бы это разъяснить? Рофрей покачал головой. А насупившийся Толфрин сначала никак не отреагировал. Он глубоко задумался. Наконец он внятно и медленно произнес: «А как насчет Мери?» «Да, вполне может быть», — оторвался от записи Цунь. «Не может», — угрюмо сказал Рофрей. «И все-таки она», — вклинился Толфрин, — «ваша жена, Рофрей». В энтропиуме она была совершенно безумной. Она путешествовала между планетами призрака, когда пространство было бешеным и хаотичным. Должно быть, где-то в ней заложены потрясающие резервы самообладания, раз она смогла пережить то, что ей довелось. Она могла столкнуться со всевозможными, необычными впечатлениями, воздействовавшими на ее мозг. Точно, это она. Она и была нашим усилителем. Так что из этого? Рофрей резко обернулся и в упор поглядел на троицу. Выказывавшие явное нетерпение ученые казались стервятниками, высмотревшими умирающего путешественника. Зелинский вздохнул. «Думаю, мы правы», — сказал он. Мери засмотрелась на неясные огни флота, проваливающегося в темноту, к далеким звездам, мерцающим, как свет, невероятно длинного туннеля. «Адам Рофрей», — неожиданно для себя произнесла она и задумалась, что почувствует, увидев его. «Как вы попали на призрак?» — спросила Уиллоу. «Я сбежала от Адама. Устала от его неугомонности, неутомимой ненависти к цивилизации и организованному обществу. Меня утомляли даже его консерватизм и его шутки. Я все же любила его. До сих пор люблю. По профессии я антрополог. Путешествия Адама во внешние миры были полезны и мне, помогали сохранять квалификацию. Как-то мы сели на Голунде. По некоторым признакам эту планету посещала раса из другой галактики. Я обшарила всю планету, но полезной информации обнаружила совсем мало. Там я и бросила Адама, и когда в нашем пространстве и времени материализовался призрак, отправилась на него, надеясь найти там какие-то ответы. Обрыскала всю эту систему, обшарила ее, и разум мой висел уже на волоске. А Рос стал последней каплей. Рос меня доконал. Она обернулась к Уиллу. Но сейчас чувствую благоразумие у меня как никогда. Думаю, пора угомониться. Если смогу, конечно. Стану Адаму примерной женушкой. Что скажете, Уиллу? Она улыбнулась, но глаза оставались серьезными. Скажу, что дурочка вы, без затей выдала Уиллу. Не продавайтесь вы за легкую жизнь. Да хоть меня взять. Мне ведь тяжело пришлось. Мери перевела взгляд куда-то под ноги. Непосильно тяжело, Уиллу. Знаю, ответила та. Зазвенел вызов коммуникатора. Мери подошла, тронула клавишу. Вызывал Рофрей. Привет, Адам, сказала она. Горло перехватило. Она непроизвольно положила на него руку. «Слава Богу!» — сказал он. Его усталое лицо ничего не выражало. Она знала, что еще любит его. Только это и утешало. «Значит, дождалась врача?» — спросил он. «Нет», — ответила она с улыбкой. «Не спрашивай, почему. Просто знай. Я в своем уме». Что подействовало? Бой ли с чужаками, что-то на росе. Забота Уиллоу. Я не знаю. Просто чувствую себя другим человеком. Напряжение чуть отпустило Рофрея. Взгляд стал мягче. Он усмехнулся. «Ладно, я тороплюсь», — сказал он. «Вы с Уиллоу можете прямо сейчас прибыть на игровой корабль, поэтому я и вызвал вас, еще ничего не зная». «Конечно, только зачем?» «Здешняя публика думает, что мы все вчетвером сформируем нечто вроде команды, которая ухитрится отразить чувственные впечатления при атаке чужаков. Они хотят, чтобы вы с Уиллоу прошли небольшое обследование». «Договорились?» «Отлично», — сказала она. «Высылай за нами катер, мы будем с вами». Он сразу отключился, и все же Мери успела заметить, что лицо его помрачнело. Прошло немало времени. На усталом лице Зелински проступили морщины. Он то и дело проводил по лбу рукой, ощущение непривычное, и связано оно, вероятно, с тем, какой оборот в последнее время принимают события. А Мери вспоминала. Физически она спала, но сознание ее бодрствовало. Она вспомнила посадку на росе, свой промах у самой поверхности, падение в бездну первозданного хаоса, которое вытолкнуло ее наверх. Что-то необычное, теплое, вошедшее в мозг. Ей удавалось все это вспоминать, потому что она чувствовала. Совсем близко находится нечто подобное ей самой. Она силилась дотянуться, вступить с ним в контакт. Не вышло, ничего не вышло. Будто альпинист на откосе. Стремится к руке, протянутой сверху ведущим, старательно, отчаянно вытягивает пальцы и не коснуться. За пределами каюты был кто-то, кто-то похожий на нее, более похожий, чем она сама. Да, она уверена. Кто или что это? Человек ли в том смысле, в каком она привыкла понимать это слово? Или нечто иное? Адам? Нет, не Адам. И тут она осознала, что произнесла его имя вслух. «Я здесь», — он, улыбаясь, склонился над ней. Мери почувствовала ободряющее пожатие, огромное ручище крепко охватило ее пальцы. «Адам, есть здесь что-то такое... не знаю». Рядом с мужем возник Зелинский. «Как вы себя чувствуете?» «Физически прекрасно. Только вот не могу понять...» Она уселась в кресле, свесила ноги, стараясь достать до пола. «Удалось что-нибудь выяснить?» «Пока немного», — ответил тот. «Но вы нам понадобитесь. Хотите многим рискнуть и помочь нам в игре?» А Мери ломала голову. «Почему так спокоен ее муж?» Глава 17. На этот раз, думала Скиоль, ему следовало бы лично посетить игровой корабль, ибо наступил момент, которого он боялся. Чужаки практически победили в кроваво-красной игре. Вокруг простирался изукрашенный самоцветами мультиверсум, до краев, наполненный жизнью, изобилующий пульсациями энергии. Но и это не радовало его. Он был близок к отчаянию. А тут еще и странная боль внутри. Боль из-за недостающей части, которая, казалось, находится совсем близко. Да, отчаяние уже всерьез грозило овладеть им. Он до сих пор не мог найти источник этого ощущения, но знал. Тот близко. Нечто подобное ему, но стоящее на более низкой ступени развития, находилось в постоянном контакте с ним, почти как мультиверсум. И он простер свое ментальное поле, зондируя мультиверсум. Но разум заставил его оторваться от зондирования и в очередной раз сосредоточиться на неотложных проблемах. Как не раз случалось в прошлом, он установил связь с руководством чужаков. Теперь они с трудом скрывали ликование. Исход игры стал предопределенным. Чужаки побеждали. Несмотря на неудачу с кораблем Рафрея, количество набранных ими очков катастрофически росло. А Скиолю и сейчас было трудно разобраться в их принципе подсчета очков, но он им доверял. Мошенничество было для них немыслимо. Он связывался с ними способом, которому его и Ренарка научили родоначальники. В отличие от телепатии, он не основывался на чисто человеческих восприятиях. Общение происходило с помощью энергетических волн. Ощущать и использовать их мог только тот, кто полностью воспринимал мультиверсум. Тут не было нужды в словах. В ход шли изображения и символы. Именно в результате анализа некоторых таких символов, переданных Аскиолем-психиатром, те ухитрились изобрести оружие для борьбы с чужаками. Аскиоль до сих пор не знал самоназвания чужаков, не имел даже четкого представления об их физическом облике. Но разобраться в их посланиях было достаточно легко, и это лишний раз подтверждало. В своем развитии человечество достигло критической точки. Впереди один единственный раунд игры. Он и должен решить ее исход. И тогда, если человечество откажется выполнить обусловленное решение и опять начнет активные боевые действия, оно обречено. Аскиоль знал, у его ослабленного флота нет никаких шансов выстоять. Последние известия ничего в этом смысле не меняли. Несколько кораблей ферм было выведено из строя, другие полностью уничтожены или разрушены еще в первых боевых столкновениях с чужаками. Во всем флоте не оставалось и 2000 кораблей. Караван, по обычным меркам, достаточно солидный. Но ведь на момент отлета из родной вселенной кораблей было около 250 000. В настроении, близком к безнадежности, он мерцающей рукой настроил коммуникатор на волну общего вещания. Пора информировать свою расу о том, что он узнал и понял. С тех пор, как непосредственное общение с людьми стало приносить все меньше результатов, Аскиоль прибегал к нему редко. Он начал. Говорит Аскиоль. «Пожалуйста, выслушайте меня внимательно. Во время последнего контакта с нападающими они информировали меня. Насколько они понимают, игра практически решена, и они убеждены, что станут победителями. Следовательно, наше положение весьма близко к безнадежному. Наличных припасов хватит не более чем на месяц. Если нам вскоре не удастся высадиться в каком-нибудь пригодном для обитания мире, все вы будете мертвы. У нас есть единственная возможность выжить, и заключается она в победе, причем решительной, в последнем раунде игры. Чужаки уже обладают значительным преимуществом над нами и считают, что в следующем раунде смогут обеспечить себе победу. Наши игроки устали, больше призывать нам некого. Мы истощили не только ресурсы, мы истощили таланты. Наши ученые продолжают трудиться над разработкой новой стратегии противоборства с чужаками, но, должен вам сказать, времени осталось в обрез. Тем из вас, кто не принимает непосредственного участия в игре и строит какие-то планы, следует скорректировать их с учетом того, что они сейчас услышали. Игроки и нее — члены экипажа игрового корабля. Я знаю, что уже много дней вы полностью отдаете себя игре, и могу лишь просить вас. Соберите последние силы. Помните, в случае победы мы выигрываем все. Помните, в случае поражения мы все теряем. Аскиоль откинулся в кресле, так и не завершив обращение, и словно вдохнул экзотические запахи мультиверсума. Он увидел идеально четкие очертания своего корабля на фоне невообразимо прекрасного и полного жизни пространства. Вновь ощутил ни с чем не сравнимое чувство идентичности с другим созданием. Где оно? В этой ли вселенной? В другой ли? И продолжил. Сам по себе исход игры мне безразличен, чтобы не думали многие из вас. Тем не менее, я вовсе не безразличен к своему долгу. Повести мой народ сначала в безопасное место, а затем на более высокую ступень развития. Некоторые из вас спрашивают, что стало с моим другом, Ренарком? Вас удивляет, почему он отстал от нас, остался в сжимающейся вселенной. Я не могу ответить однозначно, поскольку ни ему, ни мне родоначальники не дали четкого представления, зачем это необходимо. Возможно, то, что было его могучим духом, распределено теперь между нами, чтобы придать каждому из нас жизнеспособности, качество, в котором мы так нуждаемся. Может быть, Ренарк чувствовал, его роль подходит к концу, а моя только начинается, хотя это предположение может оказаться слишком самонадеянным. Ренарк был смельчаком и мечтателем. Он верил, что ценой собственных усилий человечество сможет выжить, избежав любой опасности или устранив ее. Он верил, что воля человека может преодолеть все преграды — физические, интеллектуальные и метафизические. В этом отношении, возможно, он был наивен. Но без такого рода идеализма и наивности наша раса не могла бы выжить. Однако то, что спасло нас от одной опасности, может не спасти от другой. Различные проблемы надо и решать по-разному. Для победы в кроваво-красной игре одной воли недостаточно. Нужно помнить, что с теперешними трудностями мы сталкиваемся в куда более сложных обстоятельствах, чем те, в которых мы с Ренарком приступили к своей миссии, и теперь мы должны быть абсолютно безжалостны. Мы должны быть сильны и отважны. Но сверх того, мы должны быть предусмотрительны и изворотливы. Мы должны принести в жертву идеализм, который и подвигнул нас начать исход. Это жертва во имя выживания, выживания более высокого идеала. Аскиоль подумал, стоит ли продолжать? Нет, решил он, сказанного достаточно. И вновь позволил себе ощутить полное единение с мультиверсумом. «Где ты?» — спросил он вполголоса. «Кто ты?» Он мучительно ощущал свою незавершенность. Та не давала ему сосредоточиться, отвлекала внимание от проблемы, которая должна бы занимать все его сознание. Аскиоль уже связался с игровым кораблем и теперь с нетерпением ждал сигнала с катера, который его туда доставит. Он встал, прошелся по тесной каюте, свет мерцал и распадался сияющими голубыми, серебристыми и золотыми лучами. Вокруг Аскиоля трепетали тени, и казалось, что в каюте одновременно находятся несколько призрачных Аскиолей. Наконец, к борту его корабля пришвартовался катер. Аскиоль прошел через воздушный шлюз в крохотную кабину. Катер быстро долетел до игрового корабля и, осторожно маневрируя, встал в приемном ангаре. Громадные створки наружного люка захлопнулись, и не успел Аскиоль выйти, его уже приветствовал Морден. «Может быть», — начал тот, с вашей помощью. «Аскиоль!» Аскиоль оборвал его, покачав светящийся, как радуга, головой. «Никаких особых способностей у меня нет. Я могу лишь надеяться, что моя помощь позволит игрокам продержаться чуть дольше. Тогда вот еще что. Зелинский хотел бы повидаться с вами. Как выяснилось, каждый из прибывших с призрака четверки людей обладает некими специфическими возможностями. Они торопливо зашагали по коридорам, стуча ботинками по металлу. «Я сейчас же поговорю с Зелинским», — сказал Аскиоль. Он остановился, когда Морден замедлил шаг у одной из дверей. «Вот лаборатория Зелинский». «Он у себя?» Вместо ответа Морден повернул ручку и вошел. Зелинский поднял глаза, заморгал, когда следом за Морденом вошел Аскиоль. «Что за честь?» — начал он полуиронически. «Профессор, лорд Морден сообщил мне, что вы пришли к новым выводам?» «Да, верно, верно. Речь идет об этой женщине, Мэри Рофрей. Теперь она не только разумна, она, как бы выразиться, сверхразумна. На Росе что-то произошло с ее сознанием, изменилась сама его природа. Сейчас оно весьма отличается от сознания любого человека, кроме, может быть, меня». Аскиоль почувствовал вдруг непривычное волнение. «Значит ли это, что она похожа на меня? Такого, каким вы меня видите?» Зелинский покачал головой. «Она выглядит совершенно нормальной во всех отношениях, пока не начинаешь анализировать структуру ее мозга. Эта женщина как раз то, что нам нужно». И опять Аскиоль задумался о составной картинке мозаики. Была ли эта женщина той частью, которой так не хватало его сущности? Не воздействовали ли родоначальники на ее мозг специально, с целью превратить ее в то, чем она стала, в потенциальное оружие? Он мог только гадать. Зелинский сказал, «Нападение чужаков на нее вообще не повлияло. да и вызывающие безумие галлюцинации на росе, сами по себе не привели бы к такому результату. Нечто или некто действительно манипулировало ее мозгом. Равновесие его предельно хрупко. С подобным мне никогда не доводилось сталкиваться. «Что вы имеете в виду?» — спросила Скиоль. «Ее мозг может находиться лишь в двух состояниях. Либо полного безумия, либо невероятного разума». Зелинский помрачнел. «Не хотел бы я оказаться на ее месте. Мы только что направили Йокохара на ускоренный курс обучения. Но участие в игре может необратимо разрушить ее сознание, сбить равновесие раз и навсегда». «Вы хотите сказать, что она может стать совершенно безумной?» «Да». Аскиоль задумался. «Мы должны использовать ее», — сказал он наконец. «Слишком высока ставка». Муж Мери, Рофрей, возражает против этой идеи, но сама она, кажется, с радостью принимает ее. «От него одни неприятности, от этого Рофрея», — вмешался Морден. «От него и в этом деле будут неприятности. Он выглядит смирившимся, что ему не свойственно. Участие в игре, по-видимому, изменило его». «Неудивительно, я должен повидаться с ней», — перебил его Аскиоль, давая понять, что разговор окончен, и повернулся к выходу. До чего же долгим был переход к игровому залу. Теперь Аскиолю не терпелось увидеть Мери, не терпелось отчаянно. Он почти бежал. С тех пор, как он и Ренарк отправились на призрак, их с Мери пути, пусть косвенно, пересекались. Аскиоль никогда не встречался с ней, и все же именно она предоставила Ренарку массу информации, без которой им никогда бы не добраться до родоначальников. Кем она была? Просто марионеткой родоначальников, которой те воспользовались для помощи его расе или чем-то большим, чем марионетка. По-видимому, она не находится в непосредственном контакте с мультиверсумом, и все же именно она должна быть недостающим фрагментом в его мозаике. Ее дар позволил отразить атаку чужаков. Сам он подобным даром не обладал. Кое-что его с ней связывало, кое-что разделяло. Дело обстояло так, что каждый из них олицетворял определенные способности, которые мог бы развить в себе человек. У нее было что-то, чего не было у него. У него что-то отсутствующее у нее. Насколько же они похожи? Вероятно, он выяснит это в ближайшие минуты. Аскиоль мысленно перебирал имеющуюся информацию. В бешеном раунде игры-чужаки были сбиты с толку, и главную роль здесь сыграло сознание Мери. Она как бы дирижировала остальными. Все они побывали на росе, и, вероятно, поэтому оказались куда более приспособленными к бою с чужаками, чем любой другой из людей. Следовательно, помимо Мери к игре, надо подключить и тройку остальных. Но главным в сознании Аскиоля были недавние слова Зелински. Напряжение последнего раунда либо сделает сознание Мери более совершенным, либо непоправимо разрушит его. Аскиоль знал, как ему следовало бы поступить, но принять решение было совсем нелегко. И пока он размышлял так, исходивший от него свет казался более приглушенным, холодным и менее переменчивым. Лишь раз испытывал он прежде столь глубокую печаль и не думал тогда, что ее суждено изведать вновь. Не исключено, что он, в сущности, должен обречь на смерть женщину и лишить себя дара, которым та обладает. Дара, который есть часть его, Аскиоля, в той же степени, как и ее. А времени не оставалось. Не оставалось ни для чего, кроме немедленных действий. Неумолимо приближался последний раунд. Они подходили к дверям игрового зала. Глава 18. В игровом зале Мери и сидевшая за ней Уиллоу слушали краткий инструктаж. Остальные игроки углубились в самоподготовку к последнему раунду. Им было явно не по себе, выглядели они бесконечно уставшими. Многие даже не подняли глаз, когда Аскиоль резко распахнул дверь и, не закрыв ее, устремился по огромному залу. Тело его казалось составленным из множества светящихся граней. Аскиоль шел, с них срывался свет и струился за ним. Мери обернулась. «Это вы!» — просто сказала она. На лице Аскиоля отразилось замешательство. «Разве мы встречались?» «Я не припоминаю. Я видела вас с Ренарком, и не раз, на росе. Но ведь мы к тому времени давно улетели оттуда. Я знаю, но Рос — необычная планета. Времени там не существует. Да дело и не только в этом. А как же еще вы смогли узнать меня? Я все время чувствовала, что вы здесь. Пожалуй, даже раньше, чем мы добрались до флота. Но, судя по всему, вы, в отличие от меня, не существуете во всем мультиверсуме. Вот я и думаю, что же могло служить связующим звеном?» Он улыбнулся. «Объяснить такое было бы по силам разве что нашим общим друзьям, родоначальникам». «Вероятно, дело обстоит проще», — ответила Мери. «Сейчас чувство сопереживания с Аскиолем было сильнее всех чувств, что ей доводилось испытывать. Мы оба виделись с ними и обрели в результате этого контакта нечто, позволяющее нам распознать друг друга. Похоже, что так. Аскьоль кивнул и тут вдруг заметил, что Уиллоу не отрывает от него глаз, полных слез. Он взял себя в руки и напористо заговорил. «Что ж, мы должны быть в полной готовности. Я намерен руководить данным проектом. Вы, Мери, будете работать под моим началом, используя в силу их возможностей трех остальных — Рафрея, Толфрина и Уиллоу. Попросту говоря, вы будете ведущим игроком». Мери посмотрела на партнеров. Те уже были на пути в лабораторию, где Зелинский и его бригада разрабатывали тактику. «Вы слышали?» Адам бросил на Мери взгляд страдающего, бессловесного животного и опустил глаза. «Слышали? Все слышали». Она посмотрела на Аскьоля, словно обращаясь за советом. Но здесь он помочь не мог. Сейчас оба они были в одинаковом положении. Мери по отношению к Рафрею, Аскьоль по отношению к Уиллоу. Мери чувствовала. Близится время, когда ей придется порвать узы, связывавшие ее с мужем. Аскьоль думал. Прошло время, когда его и Уиллоу могло связать то общее, что есть у него с Мери. Обменявшись взглядами, они, казалось, сообщили это друг другу, не прибегая к словам. И тут вмешался Зелинский. «Общая готовность. Помните, в предстоящем раунде нам нужна ошеломляющая победа. Этот раунд будет последним, и победа в нем должна быть решающей». Пятеро во главе со Аскьолем и Мери двинулись к специально подготовленному пульту. Миссия Зелинский и его бригады была окончена. Они отошли в сторону. Пятерка успокаивалась перед игрой. Уиллоу и Адаму Рафрею это удавалось с трудом. Оба боялись, но боялись разного. Уиллоу боялась, что, выдержав испытание, Мери может обрести сверхразум. Рафрей боялся, что Мери станет безумной, но для него был неприемлем и противоположный исход. Он разрушил бы их отношения, прежде чем появилась бы хоть какая-то возможность восстановить их. Рафрей видел. Теперь Аскьоль стал его соперником. Сам Аскьоль вряд ли это осознавал. Только Талфрина не пугал ни один возможный исход. Он чувствовал, что в любом случае рассчитывать на победу, коль скоро в борьбе за нее игроки получат столь эффективную поддержку Мери. Аскьоль, наклонившись к Мери, прошептал. «Помните, я нахожусь в неразрывном контакте с вами, а вы — со мной. Как бы близко вы ни подходили к безумию, не паникуйте. Я позабочусь, чтобы с вами ничего не произошло». «Спасибо», — улыбнулась Мери. Они ждали, и напряжение становилось почти невыносимым. Едва уловимое ощущение, как первое прикосновение скальпеля. Чужаки начали зондирование. «Не ждите их! В атаку! В атаку!» — закричал Ахара. И вошедший в контакт с Мери Аскьоль стал тут же вычерпывать, выводить на поверхность воспоминания Мери, упрятанные в самых глубоких тайниках ее подсознания. Он поступал с ней так, как мог бы поступить разве что смертельный враг. Но и соскальзывая в головокружительный, тошнотворный водоворот безумия, она понимала. Аскьоль не враг. Злоба ему вообще не знакома. Лишь фантастическое самообладание могло заставить его продолжать это занятие, но он продолжал. Он воздействовал на ее сознание, подгонял его, тащил, разбирал на части и делал это, полностью отдавая себе отчет. В конечном счете может оказаться, что он совершает тягчайшее преступление. Рядом со Аскьолем обливались потом трое остальных мужчин. Они снабжали Мери энергией, которую Аскьоль концентрировал, направляя на атакующих чужаков. «Вот они, Мери. Вы их можете видеть». Мери подняла остекленевшие глаза на экран. Да, она их увидела. И внезапно всю ее словно затопил вал отвратительной тьмы. До красно-раскаленные иглы впивались в серое вещество ее мозга. Оно напряглось, как струна, но продолжало сжиматься и будет сжиматься, пока она окончательно не сломится. Она больше не могла... Не могла... Она рассмеялась. Это ведь шутка, просто затянувшаяся. Они там, наверное, все со смеху покатываются. Она вопила и мяукала, отгоняя бесконечную вереницу демонов и вампиров, с шутовской важностью вступающих в ее разум и проваливающихся в его бесконечных коридорах. Они блудливо хихикали и идиотски скалились. Они разворовывали ее интеллект и плоть. Они таскали ее взад-вперед за нервы и разнообразили свои забавы, лаская похищенные части тела. Она перешла в контратаку, как только все поле заполнилось кроваво-красным ощущением, тем же, что и всегда. Его-то она узнала. С ним она была хорошо знакома и ненавидела его пуще всего на свете. Конец эмоциям, конец жалости к себе, конец любви, конец тоске и ревности и бессильной грусти. Сомкнувшаяся, слившаяся в одно целое тройка наделяла своей энергией Мери. Все, что чувствовала она, чувствовали и они. Все, что видела и делала она, видели и делали они. Временами же единение всех пятерых было столь слитным, что все видели то же, что Аскиоль. Это придавало им энергии, и всю ее они передавали Мери. Они атаковали снова и снова, преследуя ненавистного противника, всей мощью объединенного мозга, отсылая врагу впечатление за впечатлением. Участвующие в игре чужаки реагировали на происходящее так, как если бы в войне, где до сих пор единственным оружием был меч, их вдруг обстреляли из атомной пушки. Они дрогнули под напором атакующих. Дрогнули, изумились и по непостижимым своим обычаям восхитились. Но, оправившись от первого потрясения, ответили еще более жесткой контратакой, играя расчетливо и безжалостно. Откуда-то извне донесся голос, и Рафрей прервал контакт. Кричал Ахара. «Мы побеждаем, психологи были правы. Она знает алгоритм выигрышной стратегии. Каким-то образом она заставляет сознание отсылать обратно именно те воздействия чужаков, которые им наиболее антипатичны. В рамках человеческого опыта такой подход неосуществим. А у нее это выходит». Рофрей с искаженным гримасой лицом мельком взглянул на него и опять подключился к игре. Ахапа, прежде чем сосредоточиться на игре, решил немного понаблюдать за ним. Их перевес пусть медленно, но Рос, казалось, воодушевление Мери, вдохновляет остальных игроков выкладываться до последнего. «Вот и пришел наш час», — хрипло сказал Ахара. «Наш звездный час». Он взглянул на Мери. Страшную маску ее лица, сплошь залитую потом и слюной, окутывали те же мерцающие образы, что окружали сосредоточенное лицо Аскиоля. Теперь она знала, что выигрывает. Теперь могла убедиться. Чужаки отступают. Теперь знала. Победа в ее руках. И каким бы неистовым и всепоглощающим ни было безумие, как бы ни болели в невыносимой муке ее сознание и тело, присутствие Аскиоля давало ей веру в себя, и она продолжала теснить противника. И вдруг обморок, и сразу голос откуда-то издалека. «Мери! Мери!» Продолжать было трудно, Аскиоль понимал, что не без его помощи дошла она до такого состояния, но необходимо. Он положил ладонь на влажные от пота волосы Мери, запрокинул голову, вглядываясь в ничего не выражающие глаза. «Мери, ты можешь отбросить их! Ты можешь!» Он стал воздействовать на ее сознание, заставляя смотреть на экраны. Она замолотила кулаками по креслу и вдруг взглянула на Аскиоля, к его облегчению, разумными глазами. «Аскиоль, — сказала она, — и как мы жили раньше? Мы можем быть одним целым, Мери, прямо сейчас!» Не успел он договорить, как она разразилась воем. «Нет!» Хохотом Аскиоля будто булыжником били по голове. Заслониться бы, сбежать, спастись от того, что сам сотворил. И все же он опять повернул ее голову к экранам. Истрадавшийся Рафрей не сводил с них глаз, но не вмешивался. Мери стала рычать и царапаться, Аскиолю не удавалось восстановить с ней контакт. Взмахнув рукой, как цепом, она впилась ногтями ему в лицо. Рофрей с некоторым изумлением заметил, что пошла кровь. Он забыл, что во многих отношениях Аскиоль такой же смертный, как и он сам. Во всяком случае, Аскиоль что-то потерял в его глазах. А тот силился обуздать свою ярость, обратить ее против чужаков. Бился над возобновлением контакта с Мери. Мери беспокойно ворочалась. Ее имя обрело самостоятельное существование, замельтешило и унеслось во тьму, и она потянулась за ним. В остальных секциях зала уже немало. Игроков было выбито силой, посылаемых чужаками впечатлений. Искаженные чувственные восприятия, которыми их забрасывали, накатывали девятым валом, и даже сильнейшим нелегко было выстоять, уберечь искорку здравомыслия, отплатить чужакам тем же оружием. Аскиоль попробовал, наконец, пробиться к сознанию Мери тем способом, который позволял ему устанавливать контакт с чужаками и вести с ними переговоры. Он внедрял в ее сознание впечатления и зрительные образы, заимствованные из собственной памяти. И они представлялись настолько реально, настолько тесно было его сопереживание с этой женщиной, что он почувствовал, собственный разум куда-то ускользает от него. Но он был капитаном команды. Он должен был сохранять рассудок и держался, пока хватало сил. Потом распрямился и замер, тяжело дыша. Те, кто смотрел на него в эти секунды, увидели, как окружающее его свечение беспорядочно замигало и поблекло. Нет, разгорелось опять, стало ярким, как вспышка взрыва. И свечение это потянулось к Мери, коснулось ее. Такое же свечение облекло ее тело. Видимый образ Мери расщепился, стал множеством образов. Аскиоль, Аскиоль, Аскиоль. Здравствуй, Мери. Что это? Возрождение. Теперь ты цельная. Это конец? Ни в коем случае. Где мы, Аскиоль? На корабле. Но он... Другой, я знаю. Смотри. Она оглядела, фокусируясь на разных плоскостях, своего мужа, девушку, другого мужчину. А те изумленно вглядывались в нее. Все окружавшее их пространство заполнили угловатые темные образы. «Адам», — сказала она, — «мне так жаль». «А мне нет, Мери». «Так и должно быть. Это удача, поверь мне». И верно, он улыбался. В фокусе ее зрения всплыло новое изображение. Отчаянно жестикулирующая Охара. «Не знаю, что там с этой женщиной. Да мне и дела нет до нее. Все внимание к игре, иначе мы ее упустим». Мери включилась в игру. И сразу же к ней вернулись омерзительные ощущения, но уже как бы пропущенные сквозь фильтр, снимавший их воздействие на сознание. Понемногу она овладевала ситуацией. Она чувствовала. За ней стоит Аскиоль, ощущала тепло его поддержки. И ринулась в атаку с ничем не сдерживаемой, разнузданной яростью, поражая уязвимые места чужаков, разнося вдребезги сознание противника. Ее направляла Аскиоль. Она не могла не чувствовать этого. Толфрин, Уиллоу и Адам сообщали ей энергию, снабжали дополнительными ощущениями, которые она, восприняв и исковерков, обрушивала на чужаков. Все больше игроков выпадало из игры. Медики сбились с ног, вынося их из зала. Теперь оставалось всего 5 укомплектованных команд. Но это было победой. Мери и Аскиоль чувствовали ее с первой же секунды, когда забыли обо всем остальном во имя разгрома врага. Им с самого начала казалось, что они знают о противнике все. Знают до такой степени, что боятся уступить ему из жалости. Они развивали успех, накатывали победным валом, и вскоре со всеми игроками противника было покончено. Все, отбой, можно осмотреться. Аскиоль, что случилось? Аскиоль и Мери встретились взглядами с Уиллоу, улыбнулись ей и сказали. Таков был план родоначальников, Уиллоу. Видимо, они, не учитывая в должной мере человеческих слабостей, не отдавали себе отчета и в силе человеческого духа. Уиллоу, вам не из-за чего переживать. Вы сегодня сделали для человечества больше, чем могли когда-либо сделать для любого отдельного человека. Они повернулись, чтобы воздать должное остальным. То же относится и к вам, Рофрей, и к вам, Толфрин. Без вашей помощи нам вряд ли удалось бы одержать верх над разумом чужаков. Сейчас все внезапно сложилось в четкую картину. Был, возможно, определенный замысел в том, что Уиллоу и Толфрин отстали и остались. Был определенный замысел, и в решении Рофрея отправиться на призрак. Если бы не это, мы упустили бы свой единственный шанс. Так что все-таки случилось, — вмешался лорд Морден. Вы стали единым существом или нет? Нет, — Аскиоль с трудом подбирал слова. Просто дело в том, что, существуя на уровне мультиверсума, мы обретаем способность связывать сознание в некое единое и более мощное образование. Именно так мы и добили противника. Очевидно, и это входило составной частью в план родоначальников. Но они никогда и ни в чем не помогали нам напрямую. В лучшем случае подбрасывали на наши пути некое вспомоществование. Удавалось нам им воспользоваться, а для этого его надо было еще распознать. Тем лучше для нас не удавалось, мы же и страдали. Здесь мы оказались на грани полного поражения. Если бы мы не обратили внимания на то немногое, что говорило об особых способностях Мери, план ни к чему бы не привел. Но мы ничего не упустили и добились успеха. «Должно быть, родоначальники присматривали за мной с самого начала, даже до встречи с тобой», — сказала Мери. Родоначальники сознательно усложняли положение людей, которые, по их замыслу, должны были стать исходным материалом для создания новой расы, расы мультиверсума. «И ясно для чего. Чтобы выжили лишь наиболее приспособленные», — продолжила Аскиоль. «Как быть с чужаками? Не пора ли сообщить им наши условия? Надо спешить. Корабли-заводы». При всей почтительности лорда Мордена ему явно не терпелось. «Конечно», — согласился Аскиоль. «Мери и я вернемся на мой корабль и оттуда свяжемся с ними». Мери и Аскиоль направились к выходу и удалились, окинув прощальным взглядом тройку партнеров. «Что к черту? Вы тут видите смешного, Рофрей?» — осуждающе сказал Толфрин. А Рофрей чувствовал полное умиротворение. Такое могло быть от утомления, но, — подумал он, — причина в другом. Не было в нем больше ни страдания, ни ревности, ни ненависти. Он отошел к большому экрану, теперь опустевшему, и рассеянно уставился на него. Зал неожиданно залил яркий свет. Служители, включив все светильники, выносили тела мертвых игроков. «Все, эта игра не для меня», — покачал головой потрясенный Толфрин. «Вот ведь беда», — сказала Уиллоу. «Столько наших погибло, как мы-то уцелели». Эпилог. Аскиоль Помпейский вернулся с Мери Путаницей к себе. Там они чувствовали себя лучше. Корабль Аскиоля был более приспособлен к особенностям их обмена веществ. Здесь Аскиоль снова стал руководить Мери. Сначала они, объединив свои способности, созерцали окружающий их лучезарный мультиверсум. Затем приступили к зондированию, обнаружению мыслящей материи в уже знакомых слоях мультиверсума, разыскивая сознание чужаков. И контакт был достигнут. Когда вожди чужаков прибыли к ним на корабль, Мери от изумления заговорила человеческим языком. «Боже, до чего же они красивые! Изящные, с прозрачной кожей, громадными золотистыми глазами, грациозными движениями, они и впрямь были красивы. И при всем том производили впечатление порочности и крайнего упадка. Вроде больших испорченных детей. Родоначальники предупреждали, чтобы я остерегался рас, именуемых ими пессимистами», — сказала Скиоль. «Рас, отчаявшихся когда-нибудь достичь полного осознания мультиверсума, настолько утративших стимул к преодолению своих несовершенств, что и до того ничтожная суть их бытия за тысячелетия разрушилась почти окончательно». Безусловно, это было сказано и о расе чужаков. Особым своим способом общения они снова вступили в переговоры с чужаками и были изумлены безысходной подавленностью, безусловным признанием права победителей диктовать любые условия. Чужаки утратили стимул к возвышению над физической ограниченностью и в результате проиграли предмет своей гордости, а с ним и саму гордость. Полный разгром, утрата боевого духа, абсолютная безнадежность. «Заранее уступаем все права, в которые вы желаете вступить». Это настроение чуть не явилось последней каплей для и без того утомленных победителей. Переполненные состраданием сообщили они побежденным свои условия. «Условия принимаем. Любые условия приемлемы. У нас нет прав. Все ваше. Мы никто, лишь ваши послушные орудия». Чужаки были настолько привержены правилам игры, в которую играли веками, а, возможно, и тысячелетиями, что могли позволить неведомому противнику делать все, что тому заблагорассудится. Они исповедовали безусловное подчинение победителю. Они не могли оспаривать права победителя. Они настолько остро испытывали позор, что могли умереть от него, и в то же время ни следа ожесточенности, ни следа обиды или оскорбленного достоинства. Аскиоль и Мери решили по возможности облегчить их участь. Чужаки удалялись. Суждено ли когда-нибудь увидеть их снова? Когда темные сферы их кораблей уносились вдаль, Аскиоль и Мери отправили чужакам любезное мысленное послание, в котором превозносили их мастерство и отвагу. Но ответа не получили. Те знали, что разбиты, и никакие восхваления дела не меняли. Они передали победителям координаты планет, пригодных для заселения людьми, при этом совершенно не заботясь о себе, и с тем исчезли. Они не собирались таить злобу, да и не было у них ее. Не планировали втайне возмездия, такое было бы для них немыслимым. Все, что они хотели, — исчезнуть и явиться вновь лишь по требованию своих победителей. Странный это был народ, у которого надуманный кодекс поведения полностью подменял природные инстинкты. Когда корабли чужаков исчезли, Аскиоль и Мери прервали контакт с их вождями. Надо бы информировать Мордена. Он-то, во всяком случае, будет в восторге. Аскиоль включил коммуникатор и сообщил лорду галактики о своей встрече. «Я начну отправлять флот на некоторые из пригодных для обитания планет сразу же». «Дайте мне на это час», — устало улыбнулся Морден. «Наша взяла, князь Аскиоль?» «Должен сказать, я был почти готов признать поражение». «Как и мы все», — улыбнулся в ответ Аскиоль. «Что там с тремя остальными?» Они вернулись на корабль Рофрея. «Думаю, с ними все в порядке». «Странное дело. Рофрей и та девушка выглядят совершенно счастливыми». «Хотите, я послежу за ними?» «Нет». Аскиоль отрицательно покачал головой, при этом свечение вокруг нее рассеивалось, изображения разбивались и сливались. На мгновение Аскиоль задержал взгляд на усталом лице Мордена, и тот беспокойно заерзал. «Мне бы немного поспать по-человечески», — пробормотал он наконец. «Но сначала надо проинструктировать флот. Будут какие-нибудь указания?» «Никаких», — Аскиоль отключился. Когда он и Мери наблюдали в один из иллюминаторов за маневрами флота, победное настроение уже улетучилось. «Мери, главные дела еще впереди», — сказала Скиоль. это по существу только начало. Я как-то сравнил человеческую расу с цыпленком, вылупившимся из яйца. Сравнение остается в силе. Мы разбили скорлупу. Мы выжили в мультиверсуме на первом этапе, но переживем ли второй и третий? А ну как где-то здесь некий космический фермер с топором только и ждет, чтобы пустить нас на обед, когда мы нагуляем достаточно мяса? «Ты смертельно устал», — улыбнулась она. «Я тоже». «Не торопись, подумай как следует. Пока у тебя просто депрессия, естественная реакция. Но такого рода эмоции могут нанести ущерб огромной работе, которая нам предстоит». Аскиоль смотрел на нее с удивлением. Он еще не привык к тому, что у него появился кто-то, понимающий его чувства и взгляды. «Что же делать?» — опять заговорил он. «Нам нужен тщательно продуманный план действий. Как только мы совершим посадку на какой-нибудь планете, следует восстановить действие всех гражданских свобод. Надо основательно пересмотреть Галактический кодекс. Люди вроде лорда Мордена, благодаря их прагматизму, были совершенно необходимы в прошлом, но им никогда не удастся привить нужное нам мировоззрение. Таких придется отстранить от власти. В последнее время мы стали жестокой расой, по необходимости. Мери, если мы пустим все на самотек, раса может легко выродиться в нечто худшее, чем она была до исхода. Случись такое, нашей расе уже никогда не помочь. А времени у нас немного. Родоначальники ясно дали понять это, когда Ренарк и я впервые встретились с ними». Он вздохнул. «Я помогу тебе», — сказала Мери. «Я знаю, что будет еще трудней. Но ведь нас теперь двое. Ты заметил, как в нашей общей игре наносили ответные удары Адам и Уиллоу? Среди человечества должно быть найдутся десятки таких, как мы, в принципе способных присоединиться к нам. Скоро, возможно, всего за несколько поколений, здесь возникнет раса подобных нам. Да и сейчас их достаточно, чтобы занять место родоначальников». «Их не так много», — возразила Скиоль. «Большинство людей вполне устраивает существующее положение. И кто может их осудить? Ведь предстоит восхождение по отвесному склону». «Что ж, это лучший путь к вершине», — улыбнулась Мери. «И помни о чужаках. Помни о впечатлении, которое они на нас произвели. Теперь у нас есть пример. До какой степени могли бы мы выродиться? Возможно, было предрешено, что мы должны встретить эту расу. И встреча эта послужит нам напоминанием и предупреждением. Уж с таким-то напоминанием мы вряд ли не оправдаем надежд». Они сидели, размышляя, а вокруг искрился мультиверсум, такой близкий и надежный. И все это могло стать наследием их расы. Аскиоль тихонько засмеялся. «Знаешь, в Генрихе и IV есть сцена, в которой Фальстаф узнает, что принц Хел, его старый собутыльник, стал королем. Он призывает к себе друзей и говорит им: «Настали добрые времена, недаром он наместник фортуны. Король будет чтить их и позволит им безнаказанно вытворять что угодно». Но вместо этого король изгоняет Фальстафа как шута, и смутьяна, многоликое лицо Мери, ободряюще улыбнулась. «Пока еще живы родоначальники. Но и не будь их человеку, когда бы он не приступал к долгому восхождению, неизменно приходилось действовать, не зная возможного исхода своих действий. Ему свойственны колебания. Он должен постоянно убеждать себя, что достигнет результатов, даже не представляя, достижимы ли они. И тем не менее, он на редкость часто добивается успеха. Аскиоль, нам предстоит долгий путь, прежде чем удастся достоверно предсказать исход наших действий. А тем временем надо идти. Мы, вероятно, самая оптимистическая раса в мультиверсуме». Они рассмеялись. И дух Ренарка, который рассеялся среди людей, дабы стать объединяющей силой, казалось, разделяет их радость. Мультиверсум, волнующийся, вихрящийся, пульсирующий, доставлял им наслаждение изобилием цвета и неоднозначностью. В нем существовали все возможности. И весь он был — обещание, весь — надежда.